Кружка погорить. Так, ну давайте. Значит, в принципе, с диагнозом понятно. Значит, если кто-то из родственников пьет, значит, тема ревности желаний. Я не знаю, как ему помочь. Я его вот когда значит, он приходит. Еще раз говорю. Первая помощь родственникам, близким, друзьям, это собственное изменение. Человека можно, с одной стороны, человек воспитывается двумя моментами. Первое – любовью и нашим изменением. И второе, если мы правильно выстраиваем по нему политику. Политика заключается, с одной стороны, в поддержке, с другой стороны, в ограничении. Если это ребенок, то конкретно вот любовь, а вот жесткость и так далее. Если это родственник, то нельзя потакать ему в чем-то слишком, но и нельзя его обвинять и на него обижаться. То есть можно где-то выстраивать об определенную линию поведения, сказать, пожестче или помягче, но при этом главное – это ваше внутреннее состояние. Если это ваш близкий человек, который пьет, то помочь в первую очередь можете своим состоянием. Если у вас проблемы не только с отцом, но и с мужем, значит, второй, сказать, вариант идет опять тот же самый. Значит, проблема в первую очередь у вас. Вы меня понимаете? Дальше. Значит, смотрим по людям. У вас непрохождение идет. Через людей чистого не берете. По болезням и счастьям просто завал. По смерти на плюсе. Плюс 20 лет. Это что такое? Это то, что я постоянно повторяю. Очищается человек смертью, когда он слишком зависит от чего-то, болезнями, несчастьями и другими людьми. Самый щадящий вариант через других людей. Мы его не берем обычно. Более жесткий – болезнь несчастья. Еще более жесткий – смерть. Более жесткий в плане физическом. Но самый легкий момент приятия идет именно через смерть. Когда мы умираем, мы вынуждены принять потери. Вы меня понимаете? Я смерть принимаю. Смерть, как правило, мы все понимаем. Мы биологически готовы переходить на чувство любви, когда умираем. Правда, не все. Некоторых даже смерть не очищает. В таком случае дают неизлечимые заболевания между жизнью и смертью или инвалидность и так далее. Так вот, послушайте, через смерть вы не берете, через смерть вы более-менее со скрипом проходите. То есть вы любовь сохраните, если будете умирать. Но если у вас будет неприятность или счастье, то фон недовольства собой, судьбой у вас будет огромный. Вы меня понимаете? А раз так, значит, ваша зависимость от основ не закрыта. Дальше. Более щадящий вариант через людей. То же самое. Сохранить любовь, когда, так сказать, унижены вы как женщина, унижена ваша любовь человеческая, унижено, так сказать, отношения и прочее, тоже не представляется возможным. Если у матери через людей, через болезнь и несчастье очищение не происходит, то обычно у детей бывает вариант усиленный. И на дочери. Смотрим, что у дочери. Так, она секунду. Очень секунду, жесткая, секунду, секунду, секунду. Смотреть нельзя. Почему? Сейчас я себя приведу. Я понимаю, что это у нее идет от меня такой категоризм. Даже я ей говорю, Даша, ну нельзя же, а только о себе думать. Я вам скажу, в чем дело. А что такое эгоизм? Вот у нее прям в одно ухо влетает, в другое вылетает. Как ей объяснить? Я не поясняю. Если ребенок не управляет, если он вас не понимает, то это означает, чувство, которое ему управляет, очень сложно управлять чувствами. Очень. В среднем это невозможно, потому что чувство – это, так сказать, составляющая нашего человеческого «я». Чтобы управлять чувствами, нужно управлять человеческим «я». Чтобы управлять человеческим «я», нужно почувствовать свое божественное «я». Поэтому, чем человек меньше внутренне верит в Бога, чем меньше он ориентируется на божественное «я», тем больше он рад своих чувств, своих желаний. Наши чувства – это, в первую очередь, желания. Наши желания заставляют нас делать то, что мы хотим. Чем больше я зацеплен за желание, тем больше я эгоист. Ради моего желания я готов на все. Понятно, да? Что получается? Если ваша дочь настоятельно проламывает стену «хочу то, хочу это», что такое жесткость? Это защита. Она защищает свои желания, себя. Это проламывает, она капризничает. Послушайте, это есть проламывание стены. Потому что в детстве ребенок капризничает, он оставит на своих желаниях, а взрослый, он уже ради своего желания готов сделать все, что угодно. То есть что получается? Ребенок защищает себя. Но свое «я» он воспринимает не как божественное «я», которое защищать, ну, так сказать, не нужно. Свое «я» он воспринимает как человеческое. Чем больше она на человеческом концентрируется, тем агрессивнее защита. Она у ребенка идет как капризность, как страх, как недовольство, как обида на родителей, все что угодно, понимаете? Значит, если вы не снимете у ребенка точку опоры на человеческое, не перенесете ее хотя бы чуть-чуть на божественное, то тогда можете представить, сколько она накрутит вот сейчас за эти годы обид, страхов и как это выльется, когда у нее будет половое созревание. Я ей пытаюсь объяснить. Теперь послушайте, когда вы пытаетесь, это хорошо, но сытый голодного не разумеет. Знаете, в чем смысл пословицы? В том, что слова, когда эмоции идут, бесполезны. Значит, ее нужно менять не головой, не мыслью менять, а эмоции. Как меняются эмоции? Первое. Вы должны меняться самостоятельно. Как вы можете ее изменить, когда у вас по людям и по неприятностям, по несчастьям, болезням у вас непроходимость? Значит, первое, вам здесь нужно самой научиться, раз. Второе. Вам нельзя ее защищать от дестабилизации человеческого. То есть ее нельзя лечить таблетками, если она будет болеть. Потому что болезнь – это унижение человеческого счастья. Если у нее температура, ни в коем случае не давайте таблеток. Если у нее какие-то боли, не давайте таблеток. Понимаете? То есть таблетки работают тогда, когда, ну, вот вы видите что-то такое. Если простуда или так далее. Не перегарните. Почему? Потому что болезнь дает угнетение ей человечества. В этот момент вам нужно молиться, то есть с болезнью надо бороться, чтобы ее не запускать. Но бороться нужно с основой болезни. А основа ее характер, ее зависимость. Вы меня понимаете? Поэтому, первое, нельзя потакать ее желания. С одной стороны, вы демонстрируете любовь, с другой стороны, вы где-то в каких-то моментах ограничиваете, она должна это знать. Вы меня понимаете? Да, я стараюсь, но я говорю, нельзя, Даша говорю, нельзя делать то, что ты хочешь. Надо смотреть, что мама хочет, что папа хочет. Надо ли это вообще делать? Вот глаза пустые вообще. Вот. Сколько лет? 7 лет. Вот смотрите, ей 7 лет. Вы говорите, на таком уровне, какой вы, как вы сейчас не обращаетесь, нужно делать 15 вообще лет. Тогда уже сознание может руководить в какой-то степени эмоциями. А сейчас вы делаете так. Учись заботиться о других. Вот этого не надо. Она делает, нашлепали ремнем, поставили в угол. Это гораздо будет эффективнее всех ваших лекций. Я тебя люблю, она, но для тебя нужно наблюдать. Понимает. Послушайте, она будет плакать первый раз, второй, но на подсознании. Ведь что такое болезнь? Человек болеет. Человек ничего не понимает, но душа его очищается. Через боль тела душа очищается. Вы меня понимаете? Значит, предоставьте эту боль в ограничении. В каких-то жестких моментах. Учить ее молиться. То есть, с одной стороны, любовь, с другой стороны, унижение желаний. Что такое болезнь? Это унижение желаний. Что такое смерть? Это унижение желаний. Значит, и поставить в угол – это унижение желаний. Люди что будут делать с ней? Унижать ее желания. Она привыкает. Я как-то ее лупила ремнем, а потом она сама так, ну, что-нибудь делает и подходит. Так вот, и я ей сильно так даю, и она дальше идет. Значит, делаем вывод. В первую очередь вам надо работать. Вот если бы у вас все было чисто, у вас в поле смерть двоих детей. Возможно. И благо лучше двумя детьми. Автор ваш характер, в котором в первую очередь недовольство собой, судьбой и ныне. И ваше мировоззрение, в котором презрение к людям в плане идеалов, морали и нравственности. Вы меня понимаете? Значит, если вас будет раскачивать по основам, по морали и нравственности, если будет неприятности по судьбе, если унижены, так сказать, вы в основах своих желаний, как женщина, отношения и прочее, вы не тянетесь здесь. В первую очередь идет уныние. Вот о чем я сейчас всем сказал. С чего начинать? С уныния. Так вот, пока вы это не перевели в порядок, вам говорить о здоровых детях, душевно, физически это естественно, весьма сложно. Вы меня понимаете? Да, я стараюсь вот думать, ну, допустим, вот по религии, да, или ее полное отсутствие, что вот, ну, многие люди совсем не думают о своей душе, то есть я не говорю, что я много думаю, но я послушайте, пытаюсь, я думаю, ну, всякое бывает, человек не хочет, не может, то есть я стараюсь как-то кто не хочет относиться. Ну, допустим, другие люди, я стараюсь так, ну, я раньше думала жестко, что вот они плохие, потому что они не делают там много чего-то, что должны. То есть вы исходили не из любви, а из идеалов? Да, сейчас я стараюсь думать, ну, пока что человеку может быть снимать. Вот смотрите. Как-то помягче. Больше всего население на Земле в каких странах? В странах атеизма. Восточных странах тоже нет. Атеизм? Так это и есть атеизм. Нет, восточные страны. Китай, там конфуцианство. Индия, буддизм, это религия без Бога, как говорят. Япония, синтоизм. Да, Япония. Если брать индуизм, то это, так сказать, ближе к науке, может быть, чем к религии. Понимаете, там, так сказать, в научных понятиях все выражается. Так что получается? Половина человечества атеистическая плодится больше всего. Знаете почему? Потому что первое, что на Востоке делают, умеет принимать свою судьбу, какой бы ее Бог ни дал. Верующим формально или нет, он умеет подчиняться, принимать судьбу, на судьбу не роптать и не испытывать ее. Значит, на словах мы можем говорить о своей религиозности, но внутренне мы можем работать в другом направлении. Я уже даже так вот, у вас момент недовольства собой, судьбой, неприятия ситуации, в которой вы оказались, очень большой. Вы это знаете? Так вот, ваша дочь, когда капризничает, это тоже неприятие ситуации глубинная, в которой она оказалась. Это есть эмоциональная защита. Поэтому для начала пройдите свою жизнь и примите любую ситуацию, которую вам свыше дали, снимая уныние, недовольство собой, судьбой. Без этого вы вашу дочь не измените. И второй ребенок, если вы захотите иметь, вряд ли будет гармоничным. Вы меня поняли? Ну, муж не хочет, и вряд ли может. Поясняю. Супруг не хочет иметь детей, когда он интуитивно чувствует, что ребенок будет дисгармоничным. Ну, наверное, просто послушайте, когда женщина обижается на мужа в плане отношений, или испытывает уныние, недовольство собой, и обидами, и унынием, она мужу вредит. Если она эту эмоцию не закрывает, то эта эмоция усиленная переходит к ребенку. И вдвоем с ребенком или втроем они мужа заваливают гораздо быстрее. Потому что муж открыт. А даже не, насколько он жене открыт, насколько вдвое больше он открыт детям. Поэтому, если мужчина не хочет иметь детей, значит неблагополучие идет с детьми и с женой. Все. Вы меня понимаете? Еще раз говорю, учитесь тормозить вашу логику человеческую. Человеческая логика – это есть сознание. Вы со мной постоянно говорите и думаете. Вот я ей объясняю, я ей говорю. Понимаете, вот схема вашего рассуждения. Вы все пытаетесь сделать через голову. Измените ваши эмоции. Измените внутренне. Вот там, на кассете, перестать защищаться внутренне. Уныние, нежелание жить, это тоже защита от всего мира. Значит, первое. Недовольство собой снять. Второе. Претензии к людям в плане идеалов моральной нравственности, особенно к мужчинам. Третье. У вас по юности проходили моменты нежелания жить. Лет 16, вспоминайте. Вы меня понимаете? Немного шрамов осталось. Все, идите работайте, потом молите за детей. А с работы как бы? Мне кажется, ну... Значит, ситуация такая. Понимаете, для женщины главная работа – это работа над собой. Если вы можете на какое-то время сделать перерыв, привести себя в порядок, то вы почувствуете, скажем так, конкретно, что эта работа вам не подходит, а другая подходит. Я хочу вам сказать, что если вы дисгармоничны, вам не подойдет никакая работа, у вас везде будут проблемы. И на какой бы вы работе ни были, вы будете чувствовать, что у вас ничего не получается, и внутренне вы ей недовольны. Понимаете? А если вы будете довольны работой, вот смотрите, у меня недавно прошла программа самоуничтожения. Я начинаю отлавливать. Почему? Оказывается, 20 лет назад, или 30, когда у меня были, так сказать, неприятности, несчастья по судьбе, у меня было уныние. Сейчас, когда у меня судьба идет в другую сторону, у меня включается программа самоуничтожения. Не от минуса, а от плюса. Поэтому, если ваша работа, у вас идет конкретно, мощно недовольство судьбой. Значит, если у вас будет судьба благополучная и работа, та, которая вам нужна, у вас включится программа самоуничтожения, которую дарит по ребенку. Понятно, да? Идите работать. Вопросы есть? Да. Вы записали? Это пожалуйста, можно? Пожалуйста. Я так включила. Так, вопросы какие? Давайте их прочитаем. А вопросы? Первое. Да. Как мне обрести божественную любовь? О. Вы так хотели? Действительно, я поняла все вот от пяток до это, что я не могу больше жить так. Хорошо. Значит, ситуация следующая. Вот смотрите. А ну поближе. Пожалуйста. Раньше я смотрел на человеческие проблемы, человеческие недостатки и прочее, копался в них, и вот здесь зацепка, там грязь, здесь, понимаете, да? Потом я понял, вот сейчас наступило то время, когда нужно уже туда не смотреть, назад, нужно смотреть вперед. То есть просто нужно концентрироваться на любви и ее сохранять. И убирать, отбрасывать то, что мешает. Понятно, да? Да, понятно. Так вот, первое, что вам мешает, переживание за будущее, страх перед будущим. Можно говорить по ходу или как? Пожалуйста, по ходу. По ходу лучше. Я думаю, что я вот ни о чем не жалею. В будущем мне совершенно не волнует, какая там старая я буду. Даже вообще не понимаю этого. Прекрасно. Я думаю, что я зацепилась. У меня нет детей, внуков. Дети есть, внуков нет. Я один раз проснулась. Послушайте, вот смотрите, вы говорите, да, только вот это, что вас будущее не волнует. Но и сейчас же, через секунду, вы мне говорите, что у вас только одна проблема. Боязнь, что у вас не будет внуков. Нет, я думаю, что одна вот эта зацепка, самое главное. Послушайте, а внуки это и есть будущее? Да, вот я понимаю. Так я вам сейчас и начал с того, что страх за будущее, переживание за будущее вредят вам обрести божественную любовь. Теперь понятно, о чем я говорю? Да, теперь я говорю, что внуки для меня это как бы... Так вот я вам объясняю. Если будете переживать за детей и внуков постоянно, то, поскольку дети и внуки – наше будущее, идет зависимость от будущего. А для того, чтобы ощутить божественную любовь, нужно ощутить, что она важнее будущего. Так вот, главные три момента, которые нас привязывают к будущему – осуждение людей, страх перед будущим и уныние, недовольство собой. Что переживание за будущее, что недовольство собой, которое проходило по жизни, у вас накоплено в большой степени. Вы меня понимаете? Да, конечно. Это первое. Дальше. Моменты, скажем так, желания у нас идут из будущего и из настоящего. Поверхностные желания идут из настоящего. Вот мне холодно, я хочу шубу купить. А масштабные желания идут из будущего. Вы меня понимаете? Так вот, поверхностные желания, вы преодолели зависимость от них. Но желаний тонких, масштабных, которые идут из будущего, которые связаны с будущим, вы зацепленность не преодолели. Эти желания, которые связаны с будущим, связаны с моралью, нравственностью, с идеалами, надеждами, с потомками и так далее. Вы меня понимаете? Да, я не единственная, можно? Да. Я единственная, что поняла, что не преодолела вот это, и только поняла я на днях, что внуки меня волнуют. Я как бы их отбрасываю. Да. Отбрасывать не надо, нужно просто понять. Понимаете, для того, чтобы преодолеть зависимость от чего-то, нужно не отпихиваться от него. Вы все равно упадете, как бы вы не отпихивались. Нужно просто изменить направление. То есть человеческое становится прозрачным, все человеческое работает на божественное. Умираю я или возрождаюсь, как когда я понимаю, что любая ситуация во Вселенной, любая, приближает меня к Богу, тогда я спокойно. Понимаете? Если я считаю, что меня к Богу приближают только деньги, то потеря денег для меня катастрофа, которую я не перенесу. Если я считаю, что к Богу меня приближает моя жизнь, я буду чудовищно бояться смерти. Но когда я понимаю, что и жизнь, и смерть, и болезнь, и выздоровление, любая ситуация ведет к Богу, тогда я живу, я развиваюсь, у меня нет уже переживаний ни за будущее, ни сожаления о прошлом. Но про здоровье я уже перестала, я даже мне узлов нашли, мне даже вообще он не волнует, я даже не вспоминаю его. Значит, ситуация следующая. Мы живем в двух логиках. Мы божественны по своей сути. Значит, внутри у нас только любовь, никаких страхов. И мы человеческие в своей природе. И вот наше человеческое заставляет заботиться о себе. Поэтому переживания за свое тело, активная деятельность и так далее нам нужны. Понимаете? Я сейчас на время бросилась. Поэтому, скажем так, начинает человек с того, как делают святые. Он сначала хочет отбросить человеческое и забыть про него. А потом, когда он божественно ощутит, он возвращается к человеческому. И оно у него также начинает функционировать, но уже... Он на него не опирается, так как раньше. Поэтому, а что такое щитовидка? Это обиды, это контрольная ситуация, это тема масштабных желаний. Мы опять к этому приходим. Когда вы начинаете много на себя брать, то есть когда вы пытаетесь ход, так сказать, Вселенной приостановить или изменить, тогда начинается у вас проблема, у вас железы перегружается. Потому что железа, она работает не на физическом, не столько на физическом, сколько на полевом уровне. Железа работает и на поле, и на тело. Поэтому, когда вы пытаетесь влиять на ход событий, вы на полевом уровне пытаетесь вмешаться во Вселенную. Идет перегрузка, начинает страдать железа. Поэтому, насколько вы умеете принимать крах желаний масштабных, то есть тот, кому верили при этом, так сказать, ваши мечты и планы разрушились. Насколько вы понимаете, что ваша воля только имеет какой-то определенный масштаб, подальше божественное, настолько вы не будете перегружаться. Ну не получилось, я принимаю божественную волю. Вот с человеческой волей перейти на божественную нужно уметь. Не успеете, человеческое начинает перегружаться и начинает разваливаться. Все. Значит, если у вас узел на щитовидке, значит, вы не умеете вовремя отпускать человеческое, когда оно начинает вибрировать и повышенно много на себя брать. Вы меня понимаете? Значит, первое, одно из первых правил. Я принимаю божественную волю во всем. Божественную любовь и волю я вижу во всем. Я отпускаю свои желания. Если у меня крах желаний, воли, судьбы, я сохраняю любовь к Богу. Вы меня понимаете? Дальше. Имена детей. Так, давайте посмотрим. Классическое с двумя. А я смотрю, вы исправляете. Нет, классическое с двумя. Так. Значит, посмотрим сначала с работой. Что у вас по работе? Есть ли нарушение? Есть. У вас есть недовольство собой, какое-то переживание, получится или нет. Вот этого быть не должно. Посмотрите, ко мне пришла одна скрипачка. Она говорит, вы знаете, я панически боюсь зала, который передо мной. Я боюсь его. Он говорит, я переживаю, вдруг у меня не получится и прочее. Он говорит, вот помогите мне от страха избавиться. Я говорю, вы знаете, у меня такое же чувство паники, когда люди меня смотрят. Даже 10 человек посадите, я буду заикаться. Но я выхожу, так сказать, аудитория 1000-1500, а у меня нет никакого страха. Потому что в момент, когда страх начинается, я себе говорю, я хочу им помочь. То, что я могу, я сделаю. Все остальное свыше. И все, страх нет. Я о себе забыл. Страх, когда мы боимся за себя, за свои способности, за свою жизнь. Если я про себя забыл, то у меня и страха нет. Так вот, когда вы что-то делаете, вы должны о себе забыть. Сначала о себе, а потом о том, кому вы помогаете. Это внутреннее состояние, оно главное. То есть вот вы обрели определенное состояние. Вы в этом состоянии работаете, все. Результат. Послушайте, результат? Ваш результат, есть, когда вас волнует результат, это есть, что такое? Это из мысли о будущем, это из зацепленности за будущее, значит страх за будущее автоматически появится, и появится уныние, недовольство собой, автоматически. Страх перед будущим рождает уныние. Поэтому, когда я вам сказал, что вам мешает массаж, когда вы работаете в этом плане, страх перед будущим и недовольство собой, я это имел в виду. Что и то, и другое, и третье, когда вас волнует результат. Так вот, когда вы работаете, результат вас волновать не должен. Вот есть особенность. Вот смотрите, я художник, профессионал. Я пишу картину, я в книге описывал. Я пишу картину, я ни о чем не думаю. Картину приходят, покупают на следующий день. Я делаю копию с этой картины, авторскую. Я думаю о том, что ее купят за те же деньги, что ее купить должны завтра, и приезжают вдруг. Вторую не купят, потому что это уже вторая. Она будет висеть 3 месяца, ее никто не купит. Потому что я начал думать о результате. В момент творчества, если вы начали думать о результате, все, вы погубили свой результат. Потому что в момент творчества мы должны ориентировать, какие деньги он не получал, и как, с каким бы риском он ни работал, он в момент работы должен забыть обо всем. Вот я смотрел по телевизору штангиста. Он выходит, подходит с штангами. Сильный парень, этот вес он поднимал, чемпионат мира идет. Потом взялся за штангу и вот так вот взгляд влево, все. Я понял, что он ее не поднимет. А знаете, почему он посмотрел? Он посмотрел, если я не подниму, что обо мне подумают и так далее. Как только подумал о результате, тут же появился страх. Страх он ищет поддержки, так, что получится, все. Понимаете? Расфокусировка происходит. Поэтому Если вы что-то делаете, забыли о результате первое, будь то денежный, будь то здоровье, будь то, так сказать, состояние, все что угодно. Исполнили. Все. Потом уже включились. Почему, так сказать, когда врач лечит, он тоже не имеет права думать о результате. Когда врачи начинают думать, я должен его спасти, все, это врач уже больной. Почему у них срок жизни такой короткий? Кто из врачей выживает? Циники, которым наплевать на все, деньги получил, сделал. Все. Он как бы, он на тонком плане не зацепляется. Самый опасный — это тонкий план. Поэтому люди грубые, поверхностные, они прекрасно работают врачами, массажистами, он так делает, все, он здоров и все нормально. В первую очередь добродушные, во вторую очередь не зацепленные за тонкий план. Поэтому прагматики среди массажистов и врачей лучше себя чувствуют, чем идеалисты. Понимаете, да? Но уж если у вас есть тонкая структура, научитесь ее защищать. А защита ее – любовь и отключение от результата. Не понимаю, я знаю, что этот вопрос, может быть, даже он пока что неуместный. А здесь, поскольку у меня, в общем-то, нет проблем с работой, да. У меня очередь. А, я знаю, что это практический вопрос. Насколько серьезное нарушение? Нужно очень быстро бежать. Значит, насколько серьезно, сейчас посмотрим. А здесь идет так, двукратно выше критического темы желаний. Ага. Но это не так много. Опасно было бы 4. Ага. Выше 4 это уже вы бы все конкретно накручивали. Ага. Как сейчас это на вас влияет? Это влияет вам на район головы, идет деформация и может быть проблем потом с гинекологией. То есть идет нарушение полевой структуры, а наша железа работает не только на тело, но и на поле. Значит, идет, со временем может быть нарушение, так сказать, гормональные какие-то. Эндокринная система и прочее, прочее. Ну и сами увидите, если начинается такое, значит вам нужно переждать работу и, сказать, работать с тем уже желанием. То есть это пост, подключение, ну и вообще каждую весну, если вы работаете, это связано, естественно, с желаниями, то тогда, когда желание пробуждается, у вас вы должны быть в чистом состоянии. Потому что именно в момент, когда зеркало начинается, оно должно быть чистым. Тогда, даже какие бы ни были проблемы, дерево уже будет жить. А желание у нас созревает весной. Поэтому февраль-март, если вы работаете с людьми, а это связано с каким-то воздействием лечения, вам нужно, первое, не заниматься лечением, не желать по минимуму хотя бы, и второе, максимум отстранения от всего. Ну, как бы прожиточный минимум. Дальше. Для того, чтобы мы на будущее выходим через мысли. Значит, мысль – это сознание. Насколько вы будете уметь, многие экстрасенсы заметили, когда он не думает, рукой водит, эффект гораздо лучше, чем когда он желает здоровья и так далее. Читали, наверное, про это. Да, поэтому в момент массажа думать нельзя. Просто ни одной мысли не должно быть в голове. Поэтому некоторые музыку включают, просто какое-то, так сказать, ритмичное, но мысли нежелательно в голове. Или совершенно посторонние какие-то. А если используют в качестве, так сказать, ну, условно говоря, психотерапевт, это неправильно, то есть человек, которому доверяют, рассказывают и так далее, все равно я включаюсь эмоционально в проблемы семьи и так далее. Вы включаетесь, а внутри повторяете. Я принимаю божественную любовь и волю, на все волю Божию. И тогда вас не пробьет это. Все. Дальше. Многие, когда делают массаж, они говорят себе внутренне, вот я сейчас энергетику подкачаю и так далее, начинают создавать проблемы. Поэтому грамотный массажист, который закрывает себя от тонких планов. Тонкий план сам идет через любовь, добродушие. Что такое? Вот у человека стресс. Стресс – это напряжение мышц. Мышца долго напряженная, блокируется, нарушается кровоснабжение, начинаются болезни. Человек раздражает мышцу, уходит стресс. Все, механизм очень простой. Да, ну и слава Богу. Началось у меня создавать сервисную правду. Ну, то, что касается работы. Теперь начнем. Значит, ситуация какая? В каких случаях у женщин, скажем, бывает родовое проклятие, венец безбрачия и так далее? А в том случае, если женщина ревнива и не может простить обиду мужчины. Правильно? Если она не может простить обиду мужчины, если у нее возникает агрессия к мужчинам или агрессия к себе, то тогда, когда у нее брак, либо мужчина умрет, либо она умрет. Себя убьет унынием, страхами и так далее. В каком случае это бывает? Обычно за деньги цепляется тот, у кого их много. За желание зацепляется та женщина, у которой масштаб желаний большой. Поэтому обычно венец безбрачия бывает у женщин или у их детей, внуков, у женщин красивых, чувственных, сексуальных. Поэтому женщины любят тех мужчин, которые унижают их красоту, чувственность и сексуальность. Потому что они им помогают ощутить любовь божественную. Понятно, да? Так вот. Если у вас, как я дал, говорят, что по роду идет этот венец безбрачия, значит, можно говорить о том, что у вас по роду идет повышенная чувственность. А эта чувственность – это масштаб желаний. А масштаб желаний – это воздействие на окружающий мир. То есть ваши возможности как целительницы повышенные, но и ваша возможность иметь семью пониженная. Понятно, да? Значит, чем больше человек имеет денег, тем больше у него должен быть иммунитет к деньгам. Чем больше ваш масштаб желаний, тем больше у вас иммунитет должен быть к желаниям. То есть вы должны уметь терять желание. То есть принимать оскорбление себя как женщины, измены, обиды, крах идеалов, разрушение как бы каких целей, спокойно. Смотрим. Три момента. Есть два типа желаний, идущие из настоящего, поверхностные. Хочу есть, покушаю. И есть желание, связанное с будущим. Это продолжение рода, это идеал, это нравственность, это дети, понятно, да? Вот это самое главное. Так вот, зацепленность за эти желания, которые идут из будущего, идет через три момента. Осуждение людей, страх перед будущим, недовольство собой. По осуждению людей у вас завал не снят. Страх перед будущим, более или менее. И недовольство собой прилично. Вы меня понимаете? Значит, для того, раз у вас тема желаний, вы должны постоянно работать с темой желаний. Это пост, иногда голодание, это воздержание весной, это воздержание сексуального момента. То есть для женщины, почему женщину всегда больше воспитывали, чем мужчину? Для того, чтобы для нее секс не стал не порнухой, а любовью. Понимаете? Секс – это рычаг. Его можно направить к Богу, а можно направить, так сказать, к дьяволу, смотря как на него смотрит. Значит, отношение, скажем так, к сексу должно быть как средство, но средство не получения удовольствия, а обретения божественной любви. Дальше. Как еде мы себя ограничиваем, так нужно ограничивать себя в сексе. Тогда ведь женщина именно через секс очень сильно зацепляется за человеческое. Именно женщина. Поэтому умение себя здесь ограничивать, это необходимо. Тем более, когда дело касается целительства. Когда человек серьезно занимается целительством, то вот если взять в Индии, то, так сказать, понятие секса за него исчезает вообще, чтобы не приболеть. Еда минимум, общение минимум. И вот такие целители долго живут. Ну, вы меня понимаете. Так что мы, европейцы, мы меньше будем жить, но, так сказать, что-то получать. Но во всяком случае к этому нужно серьезно относиться. Особенно весной, подчеркиваю. Вы женщина, значит, у вас периоды контакта с детьми, вы должны быть очень четко проходить. Это март-апрель и август. Ну и начало ноября, там тоже контакт. Значит, вот в эти моменты нужно максимально приводить свою душу в порядок, чтобы потом, когда вы занимаетесь людьми, вы не насыпляли на себя лишнего. Вы меня поняли? Да. Идем дальше. Так, теперь посмотрим, дети есть? Смотрим. Так, так. Ну, по потомкам более-менее. Так, явно это сказать нарушение на потомке сейчас не сбрасывается. Еще раз говорю, момент, когда вы занимаетесь людьми, вольно и невольно, какая-то часть желания идет на вас. И насколько вы постоянно стремляетесь к Богу, настолько вы постоянно эту грязь перерабатываете. Если у вас устремление это слабеет, а прием, так сказать, слишком сильный, вас начинает захлестывать, и потом это начинает уже входить в органику там. Тонкие структуры сначала полезны, потом уже в ваше тело, дети и прочее. Да, поэтому здесь нужно соблюдать меру. Так, для того, чтобы сделать непрерывное состояние божественной любви, нужно непрерывно идти к Богу. Первое правило. Второе. Когда мы идем к Богу, периодически, нам кажется, чем ближе к Богу, тем, так сказать, светлее, красивее. Ничего подобного, грязь-то есть. Вот я делаю шаг к Богу. Первое ощущение – вспышка любви, красоты. А какое второе? А второе, я должен очистить душу от агрессии к Богу, иначе я не пойду дальше. Агрессия к Богу – это ненависть, обиды, страхи, и вдруг из меня такое лезет. Понимаю. Все монахи и говорили, вот если вы читали, У любого, который долго молится Богу, то начинает, он с ума начинает сходить. Какие-то черти лезут. Это называли... Все что угодно. Монахи это назвали искушениями дьявольскими. На самом деле это очищение души, закономерно. Потому что когда идешь к Богу, чем дальше шагаешь к Богу, тем масштабнее должна быть чистка. И чем мучительнее она. Это нормально. И тогда вот все-таки уточняющий вопрос, помимо ответов на все эти вопросы, он включает в себя первый, вы правильно говорите? Естественно. Так вот, еще раз, что мне помимо трех вещей, о которых вы говорите, что-то может быть еще мешает? Что... В первую очередь, вы пронизаны критическим отношением к мужчинам. Конечно. Тема идеализма, вот должен быть такой, а не такой и так далее. Вот это постоянно. Вы должны перестать оценивать мужчин. Анализировать, оценивать. Значит, вы должны учиться не думать. Вот мужчина, в нем божественное. Все. А у вас идет постоянная оценка, критика. Так что, вот это, сказать, первое, с чем вам нужно работать. Потому что эта критика, она подрезает чувство любви. Вам дадут, вы знаете, одно из самых опасных испытаний какое? Вам дают человека, в котором у вас внутри есть любовь. И он дает страшную ситуацию, когда эту любовь можете легко затоптать. Критикой, страхом, раздражительностью. Но если настоящую любовь вы затопчете, вы умрете. Самое здесь опасное, что когда в юности топчешь любовь, то ее не можешь затоптать. Как бы не топтала, она живет. Когда более-менее мы пожили... Сейчас я сильно. Так вот, ну слава Богу, так вот, любовь затоптать легко. И многие это делают, даже не понимая, что они любят, и любовь затоптали. А потом спокойно умирают. Поэтому, чтобы вот не было этой легкости в отречении от любви, первое, что нужно сделать. Мы любовь познаем через противоположный пол. Значит, критика противоположного пола должна отсутствовать. И выискивание недостатков. То есть каждый мужчина – ребенок, которого вы любите изначально. Все. Вы его любите до того, как он появился на свет. Все. Вы меня поняли? Вот с этим тоже было. Ничего не могу. Так. Что такое, если бы не были сокращены 5 дней? Я долго думала, ну, была такая мысль, что ну, не может быть колоссальное вообще дело такое. Может быть, чтобы где-то о нем не сказано было вот, в священных писаниях. Какое колоссальное дело? Ну, ваше, вот ваше исследование. Вот, просто мысль как-то была, и я недавно уже столько раз вот, перечитывая, там есть такая фразочка, она такая размытая немножко, что вот когда дни очищения настанут в Евангелии, значит, Бог... Если бы не были сокращены эти дни, вот, ну там сказано, ради избранных, не спаслась бы ни одна плоть. Я вот думаю, что в наше время, когда спасут... Это то, что блаженный Августин говорил, что как бы мы грешим, но Бог не сразу наказывает, из-за этого увеличиваем количество грехов. То есть если сократить, то успеем увидеть. Это не... Нет, это чисто вот Евангелие от Матфея, 22 глава. Вот. И я почему-то мне показалось, что это вот о ваших исследованиях. Может быть. Ну ладно, идем. Да, значит, что у вас? Так, так-то неплохо. Дети есть? Ничего. Сейчас, секунду. Странно. Понятно. Значит, я один из моментов, когда я смотрю человека для оценки с параметрами. Характер и судьба. Вернее, мировоззрение, прошу прощения. Характер – это то, что идет из прошлого основного, мировоззрение – то, что у нас в будущем. У вас бутербот достаточно такой странно выглядящий. Угу. По мировоззрению у вас хороший плюс, угу. По характеру у вас 3 раза хуже смертельно. Что такое? В прошлой жизни смерть детей, тема ревности. Угу. Позапрошлой жизни смерть ваша и двоих детей, тема ревности. Жутко бесит мужчина в нежелании. Ну и так далее, так что нам копаться в вашем. Значит, у вас тонкий план пропитан до сих пор агрессив мужчинам. Причем в каком аспекте? Вот это очень важно. Вот смотрите. Все наши ценности сводятся к желаниям. Это вы уже знаете, седьмая книга. Но я говорил о том, что желание у нас, сказать, человеческие ценности связаны со временем. Есть два потока времени. Время, которое течет из будущего и создает настоящее. Время, которое течет из настоящего в будущее. Оно создает будущее в какой-то степени. Понятно, да? Вот это монада, так сказать, вселенская, да. Потом это. Так вот. Есть желание также. Наше желание связано со временем. Поэтому желания у нас есть поверхностные, из настоящего в будущее. Вот, так сказать, все хотят иметь машину и дачу, и я хочу иметь. То есть это из настоящего идет. И есть желание, идущее из будущего. То есть если я что-то хочу по большому счету, это уже как бы осуществлено. Так вот, желание, связанное с будущим, это продолжение рода. Это нравственность, это идеалы, ну это, так сказать, все, что масштабное, понимаете? Такой текст смотрит. Сколько у вас зацепленность должно быть за желание в настоящем плане, поверхностном плане? 30 единиц. Сколько опасно? 50. Сколько смертельно? 100. Что у вас получается? У вас минус 5 по желаниям поверхностным. То есть у вас даже запасы. Понятно, да? Теперь. Желание, идущее в будущее, допустимо 10, опасно 15, смертельно 25. Угу. Сколько у вас? 600. Угу. Угу. Дальше. То есть вы зацеплены за, скажем так, не что такое желание, связанное с будущим? Это не секс, а любовь человеческая. То есть это чувство красивое, благородное, возвышенное. Чистый секс – это вот конкретно, вот оно здесь. А вот чем, то, что мы называем человеческой любовью, это секс, связанный с будущим. Но любовь божественная – выше любви человеческой, выше будущего. Если же мы теряем божественную любовь и начинаем жить человеческой любовью, первый грех Адама и Евы – это любовь человеческую, поднять выше любви божественной. Мы зацепляемся за главное, и будущее создает настоящее. Почему? Вот меня человек подвел, не плевать. Меня человек предал, я не могу простить. Знаете, чем предательство отличается от, скажем, обмана? Я ему верил. Будущее. Предательство – это крах будущего. Я же ему верил, он же меня обещал. И предал. Я же ей доверял, понимаете? Значит, что получается? Когда мы называем что-то предательством, это мы говорим, крах будущего произошел. Значит, вы зацеплены за желание масштабного плана. Если у вас эти желания есть, связанные с будущим, то вы повышенно защищены, потому что вы в будущем управляете через желание. Но если вы за это зацепляетесь, идет обратный эффект. То есть, чем больше у вас денег, тем лучше вы живете. Но если вы за них зацепились, вы быстрее умрете, чем бомж. Вот механизм. Знаете, я это понимаю, я не могу. Секунду, идем дальше. Дело в том, что преодолеть желания тонкого плана, которые идут из будущего, весьма и весьма тяжело. Вот теперь будем смотреть. Первое. Для того, чтобы эти желания преодолеть, нужно преодолеть контакт с будущим. Зацепку за этот контакт. На будущее мы выходим через духовность. Духовность – это сознание. Значит, нужно уметь останавливать сознание. Как у Христа говорится, не думайте о завтрашнем дне. Потому что когда мы думаем о завтрашнем дне, это и есть тема желаний, связанных с будущим. Значит, умение не планировать завтрашний день, не переживать за будущее, это очень важно. Дальше. Что такое умение? Это плохие мысли о себе в будущем. Значит, умение – это также зацепленность за будущее. Дальше. Раз связь с будущим осуществляется через духовность, когда мы осуждаем людей, мы зацеплены за духовность. Осуждение – он не прав, а я прав. Три момента, которые у вас должны выплывать автоматически. Осуждение людей, страх перед будущим и умение. Вы меня понимаете, да? Значит, можно сознание оставить просто в точку, смотреть, как йог и так далее. Но пока вы смотрите в точку, у вас нормально. Да. Вы отодвигаете сознание, у вас нормально. Но когда вы включаетесь в обычную жизнь, происходит то же самое. Значит, чтобы в обычной жизни жить, и тем не менее сознание было заторможено, нужно уметь принимать крах сознания. Когда вас предали, когда у вас ситуация как бы склонная к унынию и недовольству собой, судьбой, когда человек ведет себя недостойно, если вы в этот момент прощаете, любите, видите Божественную волю во всем, тогда постепенно вы преодолеваете зависимость от сознания. Понятно, да? Да, я стараюсь. Ну вот эта сила... Значит, смотрим, попытаемся посмотреть, что вам мешает. По потомкам при презрении к себе. Значит, уныние, недовольство свободной судьбой, оно загружено не только в вашем подсознании, но и в потомках. Пока не снимете это в более-менее приемлемом масштабе, у вас ничего не получится. У вас сознание все равно будет перевозбуждено. Первое. Второе. Презрение к мужчинам в плане идеалов нравственности. Значит, есть, значит, оно там еще осталось. Третье. Пожелание смерти группам людей в плане идеалов. О, это критика общества. В прошлый раз было всему роду человеческому, уже лучше. Ну, это уже легче, да. Но всему роду, да, это, конечно... Потому что, вы понимаете, чем масштабнее осуждение, типа этот мир несправедлив, все. Вот одна такая фраза, это убийство своих потомков, я не знаю, до 15-го года. Оно вот бывает вот-вот. И я ничего сделать не могу. Оно вот бывает, потому что оно идет с потомков. А эмоции, которые идут с потомков, мы не управляем. Поэтому просто нужно в себе и за потомков. Я и предка, и потомка перемалываю. С вашего рода, чтобы снялось неприятие краха человеческого. Вы сохраняете любовь, когда рушится человеческое в любом аспекте. Особенно в аспекте желаний, особенно в аспекте желаний, связанных с будущим. Духовность, благородство, идеалы Бога. Все. То есть вам, короче, вам нужно преодолеть зависимость от всех слоев времени. Особенно от главного, который, так сказать, и создает всю структуру Вселенной. Угу. Да. Вообще, так сказать, сохраняя любовь при этом, и тогда вы человеческое переходите в Божественное. Вы знаете, я когда вот после... Я была на лекции в сентябре, на первых лекциях, прочитала все, и я поняла, что у меня там завал, я начала работать. Когда я отмалила в общем, вот, основы жизни, желания и управления, да. Так я чувствую, что я как-то выпрямляюсь. Я думаю так, я буду отдельно, потому что чувствую, что... Да. Я начинаю желание отдельно отмаливать, это такой. Смотрите, кроме отмаливания, должно быть правильное поведение. В чем смысл правильного поведения? Что такое нравственность? Это поведение, связанное с определенными законами. Так вот, вы должны, ваше поведение должно определяться не нравственностью, а любовью. Значит, вашим поведением, вы не должны давать оценки своему поведению, вы должны действовать импульсивно. Если у вас в душе любовь, вы никого не убьете. Но вы будете, вот я и это хочу, а то не хочу. Почему, за что мужчина любит женщину? Когда она своенравна и капризная. Что это означает? Когда она руководствуется не нравственностью, а своими чувствами. А эти чувства идут не из сознания, а из любви. Поэтому, чем непоследовательнее, капризнее женщина, тем больше она привлекает мужчину. Почему? Потому что женщина, сказать, из ребра Адама, Ева, что это означает? Мужчина – это дух, пространство. А женщина – материя. Материя создана пространство, сейчас физики говорят. Так вот, женщина ориентируется на материальное. Поэтому ей плевать на духовное, и поэтому ей легче вести себя, исходя из любви, а не из духовности. Мужчине гораздо тяжелее логику выбросить из своего поведения. И женщина в этом плане помогает. И уравновешивает. Поэтому женщина, которая ведет себя из соображения нравственности, она топит мужчину. Женщина должна идти из любви. Значит, вам нужно научиться чувство любви ощущать, а потом действовать, не думая. А я всегда... Вот про то и речь. И вообще ничего не... Вот вы хотите делать, не хотите, не делайте. Вот, понимаете, вы не сможете действовать вообще не без оценки ситуации. Но вам нужно прикладывать усилия к тому, чтобы это было минимум. Ваше поведение определяется Божественной любовью. Все. Голова здесь не нужна, понимаете? Потому что Божественная любовь, она и создает нравственность. То есть вам не нужна нравственность, потому что вы все делаете уже правильно. Все. Более правильно, чем любые законы нравственности, даже религиозные. Потому что у вас живая любовь, Божественная непосредственно. Но для этого нужно ее ощутить. А чтобы ощутить, нужно отстранение и принятие краха человеческого в любых аспектах. Особенно в аспектах чего? Масштабных желаний. Нравственность, идеалы, отношения, женское начало. Вы как женщина тогда. А я думала, что такое вот любимый человек. Что такое крещение? Раньше топили конкретно. Угу. То есть момент добровольного отказа от жизни, тогда, когда я добровольно могу отказаться от жизни, тогда я, естественно, божественного другого нет. Поэтому процедуры отказа от жизни, они, скажем, в каждом из нас, что такое экстремальные виды спорта? Это отказ от жизни, возможно. Что такое, так сказать, дыхательные техники? Это отказ от жизни. тяжело. Очень тяжело, потому что вас зацеплено за желание. И голодать будет тяжело, и дыхательные упражнения тяжело, и от страха избавиться будет тяжело. Ну, вроде я как мерчу, как-то мне кажется, я готова, но, а там я не... Понимаете, в чем дело? Вы готовы со смертью, но не готовы с желаниями. А желания живут после смерти. Вот в чем дело. То есть со смертью ваши поверхностные желания умрут, а ваши, так сказать, глобальные не будут живы. Так что вам нужно научиться... Вот вы знаете, одна из техник восточных, когда человека брали куда-то учеником, его над ним издевались, его оскорбляли, унижали там одно другое, и смотрели, как он реагирует. Он, если он боялся, начинал как бы присмыкаться, его выбрать вырвет, потому что он разрушается. Если он раздражался, его тоже выбрать. Нужно уметь кланяться и внутри при этом быть свободным. Вот этот момент. А для этого нужно отстраниться от своего человеческого «я». Это оно кланяется. Я не кланяюсь, мое божественное «я», оно вечно. Вот отрыв произошел, все, учись дальше. Либо в одну сторону, либо в сторону агрессии, либо лезобытство. Ни тот, ни другой не подходит. Да, я буду начать. Либо убежать, либо... Да. И я себя стараюсь... Так вот, еще раз говорю, когда мы угождаем другим, это та же зависимость от человечества. Когда мы потакаем он желанием, это зависимость. И когда мы их топчем, это тоже зависимость. Значит, не топтать себя, не позволять себе топтать других. Вот закон в тюрьме, главный. Не топчи других, не позволяй топтать себя. Закон жизни, так сказать, универсальный. Так вот, первое. Вам нужно ощутить любовь и действовать поведением только из любви. Вам нужно научиться в любой ситуации принять крах основ, желания, сознания и сохранить любовь, не ища виноватых. Вам нужно научиться включать сознание, не анализируя, не давая оценки, не сравнивая. Именно сравнение, это уже начинается анализ. Нет сравнения. Вот сегодня я вот вижу во всем божественном. Зачем думать? Вот оно, понимаете? То есть эти моменты выключения. Почему любая религия, как все молятся, монотонные, однообразные поклоны, остановка сознания. Почему свечи в церкви? Остановка сознания. Почему уединение, в пещерах сидят? Остановка сознания. Главный враг человека – это мысль. Сформулирована тысячи лет назад в Индии. Все там, так сказать, супер эти возможности достижения. Почему? А это же природа. Они могут быть только тогда, когда человек все-таки правильно движется в каких-то моментах. Чтобы человеческое распустилось, раскрылось, развивалось, нужно от него, так сказать, избавиться от зависимости. А для человеческого это сознание. Поэтому техники остановки сознания, они в любой религии, в любой, так сказать, скажем, мистическом направлении, без них просто невозможно. Знаете, меня Бог очень любит. Я в таком одиночестве нахожусь. Но у меня видите, дома монастырь совершенный. Он бы что-то... Понимаете, любая ситуация, данная Богом нам возможность прийти к Нему, любая ситуация идет к Богу. Любая. Одному нужно в какой-то момент окунуться в людское общение, другому нужно его лишиться. Понимаете, значит, в та ситуация, в которой вы, она для вас в любом случае она дает вам возможность максимально ощутить себя божественно. Надо это использовать. Ну, я замечаю, что я уже боюсь. Я чувствую, что я выхожу к людям, да. я теряюсь, я не знаю, как... Послушайте, вы первая фраза, я боюсь. Ага. Так вот, понятно. Раз вы боитесь, значит, вы дрожите за что? За отношения, за желания. Угу. Я когда приехал, у меня было то же самое, у меня зацепленное за желание было огромное. Я панически боялся общения с людьми и так далее. И вот я шел на травму специально, я знал, что... Обидят, плюнут и так далее, я шел на это. И вот когда добровольно идешь на травму, когда ты добровольно принимаешь потерю человеческого, тогда начинается божественное. Если я на шкирку тащу, а много, я... Так, потому что боитесь. Идите на травму, не бойтесь. Потому что травма в отношениях, она вас не убьет. Понимаете, у вас запас, люфт есть. Когда человек идет на травму, так сказать, и едет на спуске 200 километров, вот тут один раз можно сделать. А в отношении с людьми можно сделать тысячу раз потерять человеческое. Это же наработка, и надо пользоваться. Ну а сейчас пока покаяние. Моменты критики мира, анализа, осуждения мужчин, уныния, недовольства собой. Идите работать. Ну, забирайте. Все понятно. Значит, посмотри. Если муж выпивает, если сердце болит, это сердечная проблема, значит, не решена тема желания. Хорошо. У меня бывает, знаете, состояние... Теперь смотрите. Ева создана из ребра Адама. Что это означает? Пространство создает материю. Значит, мужчина по природе больше сконцентрирован на духовности. Но почему в православии женщину на алтарь не пускают? Потому что она грешна, потому что она зацеплена за материальность, значит, она может предать, так сказать, из-за корости, изменить. Она как бы вот в этом плане греховна. Это понятно, да? Все понятно. Сейчас идем дальше. Поэтому, когда мужчина духовен, это естественно. Когда женщина духовна, это неестественно. Женщина должна быть наполнена любовью и практицизмом и так далее. Ситуация. Женщина ставит такие условия. Значит, что такое уныние? Для женщин, женщина должна продолжать род. Для того, чтобы она продолжала род, у нее должно быть чистое будущее. Она не должна зацеплена быть за будущее. Зацепленность за будущее идет через зацепленность за духовность. Поэтому, когда женщина, сказать, имеет трезвый прагматичный ум, она за будущее не зацеплена, значит, у нее не будет уныния, потому что зацепленность за будущее – это плохие мысли о будущем. А уныние есть неверие в себя в будущем. А у женщины уныние убивает потомков. Поэтому для женщины уныние – это распад рода. Для того природа женщины делает материалисткой, прагматичной, как бы, ну, по своей структуре. Понятно, да? Да, конечно. Хорошо. Теперь, есть поток времени, идущий из будущего, есть поток времени, идущий из настоящего. Соответственно, поскольку наше желание связано со временем, то у нас есть два типа желаний. И многие, когда многие книги читают, они говорят, крах желаний, нужно уметь принять и сохранять любовь. Но они думают об этих желаниях. Вот чтобы хочу купить машину, не получилось, плевать. Это вот эти желания. Понимаете? А вот желания, которые идут из будущего, это более масштабно. Это есть благородство, идеалы, человеческая любовь и прочее, прочее. Понимаете, да? Смотрим. Сколько у вас зацеплено за желание, идущее из настоящего? Минус 20. Даже с запасом, с перебором. За будущее. Раз, два, три, четыре. Четыре раза выше смертельного. Откуда это идет? Дети, внуки. То есть, судя по всему, у вас загрузка вот тонкими планами желаний на потомка. Раз потом где-то сверхглубинный уровень. Раз сверхглубинный уровень, значит, через потомков это сильно влияет на вас и на мужа. Но на вас это незаметно, а на мужа это реально выводится через раз, два, три. Я тоже я чувствую, Филин Николаевич, что потомки держат, потому что у меня бывает вот периоды долгие, что как бы вот я все человечество отпустила, и потом захлестывает волна и крутит, которая не контролируется абсолютно. Значит, первый сын, что у него? У него в поле смерть двоих детей. Автор, мать, отец и бабка. Что у вас? Презрение к себе, страх перед будущим. Уныние. Значит, в юности уныние проходило. Понимаете? Значит, все ваши эмоции в юности. Значит, мы, еще сказать, наша особенность, скажем, людей, живших в социализме, что мы молились на светлое будущее. А это и зацепка за желание, связанное с будущим. Сижу и пожила бы дьявола. Да. Но когда человек, скажем, думает о будущем, о своих желаниях, это еще не так опасно. Опасность, когда идет агрессия к любви, когда он начинает переживать, бояться за будущее, испытывать уныние и так далее. Так вот. Значит, внуки обычно – это ваша юность. Это 15-20 лет. Значит, все ваши страхи и уныние там, они сидят на внуках. Второй сын. Что у второго сына? У второго получше. Он очень добродушный. И у него в этом плане получше, но тема желаний связана с будущим, там тоже завал. Это от мамы, то есть от вас. Нет, я вижу, да. Но, тем не менее, через людей он чистку не пройдет. Значит, когда он не пройдет, удар будет по матери. Район головы, район груди, мочеполовая, судьба и прочее. Значит, вы через людей сейчас чистку берете, болезнь несчастья берете, смерть берете. У вас нормально. Дети, внуки. Я чувствую, Сергей, что это дети, внуки. Теперь смотрим. Я была у Серафима Саровского лет. Да. Нам показали перед иконами главный грех. Я это просто почувствовала. И какой? Отречение Бога. О, А, вы знаете, единственный грех во Вселенной – это отречение от Бога. Ну, так мне показали, где это понятно. Просто отречение от Бога у одного идет через постоянное осуждение других, у второго – через постоянный страх за свою, так сказать, жизнь. У третьего – через уныние. Я готовилась туда ехать. У меня было состояние, так и вот, так я просто это почувствовала. Один из первых моментов – это страх идет и уныние, недовольство судьбой, которое вы передали детям и внукам. Все. Ну не отпускайте. Да. Почему? Значит, это первое. Теперь смотрим, почему не отпускает. Раз, два, три. Пожелание смерти мужчине из-за страха. Значит, плохие осуждающие мысли о мужчинах вам тоже могут мешать. И смотрите, главная информация божественная, когда Христос говорил, вы только через меня можете к Богу прийти, это не случайно. Почему? Потому что женщина, чтобы ощутить божественную любовь, она должна пройти крах всего, и ее постоянно подталкивают к божественной любви. Но, женщина преодолевает материальную, стремляется к Богу, к любви. Но если, скажем так, глубинное, так сказать, прихождение к Богу, это крах материального и духовного. Понимаете? Да. Так вот, женщине принять крах духовного легко на поверхностном уровне. Но реально, чтобы испытать крах чего-то, нужно это иметь. А как бы мужчина глубинно эту духовность имеет. Поэтому истинный крах духовности может, сказать, преодолеть мужчина. Понятно, да? А к Богу один из главных, то, что преграждает дорогу Богу, это будущее. Это гораздо больше счастья, чем настоящее. Понятно, да? Поэтому, как правило, божественное, в той сути, которая иногда дается, идет через мужчину. Ну вот возьмите все пророки и так далее, и так далее. Когда Христос говорил, что вы к Отцу можете прийти через меня, это означает, что Он преодолел зависимость от будущего. И Он всем своим поведением показывал, что, так сказать, любой, который возможен крах человеческого, на его божественное не влияет. Он любовь сохраняет, он нормально относится. Так вот, значит, к какому выводу мы приходим? Пока у женщины есть агрессия к мужчинам, божественное для нее закрыто. Я хочу, я стараюсь, но я чувствую сама, чтобы вот это сидит так глубоко и никак не от этого освободиться. У меня была одна женщина на приеме, ее била в истерике, она говорит, я все понимаю, я не могу работать над собой. Я работаю. Так вот, я начинаю смотреть, что ее держит, почему она просто рыдает и ничего не получается. Потом выскочила. Отца осуждала и не могла снять осуждение к отцу. Она это забыла. Но вот эта заноза перекрывала возможность работать начисто. Я понимаю, но я все помню, я это прошла. Но я чувствую, вот, что как бы в глубине всех простила, но чувствую, что мужа вот очень глубоко вот держит. Так вот, благодарите Бога за обиделок мужа. Благодарю. Хорошо. У меня столько ситуаций, я в них кручусь, и я благодарю как бы за помощь, что они у меня есть. Так, давайте сделаем так. Просто иногда человеку нужно процесс покаяния, то есть не снятие агрессии к любви, проходить не 10, а 100, а может 1000 раз. Я работаю каждую секунду. Прекрасно. Потом, я еще не знаю, вот поработайте сейчас здесь, если у вас больше возможностей. Вот если что-то останется, тогда мы смотрим, все-таки почему. Пока, с моей точки зрения, моменты страха за будущее, переживания за потомков, за себя, моменты уныния у вас не закрыты, просто механически не закрыты. Вы меня понимаете? Я вижу это в своих детях, я вижу. Все, идите. Пожалуйста. У меня было плавно. Я это знаю. Так вот, я могу сказать, что работа над собой, у человека идет всегда поэтапно. Нельзя скакнуть на... Так вот, вы свой этап определенный прошли. У вас сейчас главная тема – это дети и внуки. Да. Эта тема, она гораздо тяжелее. Да. И здесь должно быть закрыто и осуждение других, и страхи, они у вас вылезают, и уныние. Извините меня, снимите это реально. Это тяжелее у меня снять, чем обиды и осуждения других. Вот идите работайте. Да. Пожалуйста. Thank you. Так, ну давайте посмотрим. Значит, вот смотрите. Алкоголь, наркотики, курение и так далее – это тема желания. Понятно, да? Значит, если у мужчины есть такие проблемы, значит, у жены тема желаний не преодолена. Раз. Дальше. Кто сильнее всего очищает? Через кого? Женщина. Через мужчин. Насколько женщина не принимает, насколько женщина ориентирована на Божественное, насколько любой толчок разрушения человеческого – это толчок к Богу. Если же нет, это толчок к агрессии. Если женщина агрессию накрутила и передала дочери, то отец интуитивно чувствует, что дочь его пробивает, начнет, так сказать, давать агрессию внешне. Понятно, да? И этим ее лечить. Если мать научит дочку не осуждать отца, то тогда дочь прощает саму и потом прощает мужа и меняться. Понятно, да? Дальше. Если у женщины тема желаний подсознательно переходит опасную грань, то тогда женщина становится фригидной, теряет интерес к сексу или, сказать, не хочет этим заниматься, потому что это интуитивное ощущение опасности, потому что через секс женщина зацепляется сильнее всего за человеческое. Понятно, да? Значит, что такое ранимость? Пишите, дочь очень ранима. Ранимость – это зависимость от отношений между людьми. Это зависимость от человеческого. Ранимость, когда чем я сильнее боюсь за деньги, тем мне страшнее их потерять, и тем я буду более раним, если мне кто-то их занять захочет. То есть ранимость в отношениях – это тема желания и ревности автоматически. Первородный грех Адама и Евы. Теперь смотрим один из главных параметров. Насколько вы берете очищение через людей? Три креста – не берете. Болезнь несчастья – плюс 80, смерть – плюс 80. То есть по людям сохранить любовь, когда вас чистят через людей, пока не можете. Понятно, да? То есть претензии, презрение, осуждение того, кто оскорбит, предаст и так далее, у вас пока неуправляемо. Вы сохранить любовь и отбросить претензию пока не можете. Я говорю о вашем подсознании. Имя ребенка, имя дочери. Значит, что у нее? У нее идет закрытие первой чакры, это возможное бесплодие. У нее по людям не прохождение вообще никак. У нее очень жесткий характер, кстати. Знаете об этом, да? Дальше. У нее по болезням несчастья не прохождение. И через смерть на минусе. Значит, если по людям и по болезням человек не чистится, можно его чистить только смертью. Это, как правило, бесплодие. Что еще? Еще раз имя. Значит, очень жесткий характер, но внутри тепло есть. То есть внутренняя гармония есть, значит, по характеру, у нее, можно сказать, в общем плане даже мировоззрение паршивое. Характер у нее глубинно неплохой. То есть, скажем так, благодарный материал есть. Выровнять это легче, чем тогда, когда характер в завальном состоянии, когда человек вроде бы уже мировоззрением выкарабкается, а внутри там все это тянет назад. Откуда это идет? Это две прошлых жизни, это мать и бабка. У матери и бабки постоянная критика мужа. Понимаете? Можно говорить о кармических моментах, а можно говорить чисто по-житейски, по-человечески. Чем больше у женщины внутренняя критика мужа, тем быстрее он будет пить и болеть. То есть муж, почему говорится в Библии, да убоится жена мужа своего. Родители и муж не подлежат критике. Можно что-то делать, критиковать. Вот ребенка вы наказываете, вы его не критикуете. Мать, которая критикует, раздражается на своего ребенка, она его увечит. И морально, и физически. Ребенка можно наказывать, можно нашлепать, его можно ограничить, но при этом нужно постоянно любить. Потому что воспитание без любви – это убийство. Да. Для того, чтобы воспитание было воспитанием, должна быть любовь. Тогда любовь, она меняет. Когда только критика, критика – это убийство. Поэтому и когда нет любви, критика другим человеком не воспринимается, он не хочет умирать. Если он критику примет, в которой нет любви, это самоубийство. Поэтому критика не проходит. Поэтому любви должно быть больше, чем критики. Тогда любой поверит и примет, потому что он не умрет, он будет развиваться. То же самое к мужчине, это такой же ребенок. Поэтому любви должно быть на 60-80%, а критики на 20%. Значит, первое, что у вас выходит, осуждение мужчин. Второе, уныние бешеные приступы уныния, недовольства собой, нежелания жить, когда вас начинают лечить этим. Поэтому что получается? Получается, что если вы этой тенденции все не преодолеете, эти рефлексы в обратную сторону, когда вашу девочку начнут чистить, ну, она накрутит за несколько месяцев столько, что, так сказать, на детей рассчитывать не придется. Вы меня понимаете? Сколько ей сейчас лет? 22. Ну, сказать, лучше бы пораньше, но я еще раз говорю, все, сказать, нам дают ситуацию именно такую, сказать, именно тогда, когда мы к ней готовы. Поэтому, сказать, в обычной ситуации, если бы не был характер завальный, это можно было говорить о весьма малых шансах. И семью иметь, и детей. Но у нее запас-то есть, неплохой, его просто нужно поддержать. Вы меня понимаете? Значит, у вас непрохождение идет очищение через людей. Благодарите Бога за любые обиды от людей, от мужчин. Научитесь благодарить, потому что это было спасение ваше, вашей души, вашей дочери. Вы меня понимаете? Осталось почувствовать. То есть сначала через покаяние снять малейшее осуждение родителей мужчин. Второе, недовольство собой, судьбой, ныне, сказать, страх перед будущим. Идите работайте. Особенно до зачатия дочери. Все это работает. Пожалуйста. Добрый день. Значит, смотрим, что у вас. У вас неплохо, весьма неплохо. Давайте протестируем еще так. Характер на плюсе. Пока все хорошо. По физическому опять хорошо. Так. Значит, у нас время идет двухслойное. Главный слой, идущий из будущего. Желание связано со временем, значит, и желание двухслойное. Есть поверхностное, а есть масштабное, идущее из будущего. По поверхности у вас минус 100, по будущему 15-20. Пока у вас к вам претензий нет. Имена детей. Аня, Паша, Настя. Так, секунду. Первое нормально. У второго плохо у мальчика. И гордыня идет очень мощная, но это тема желаний. Это его прошлые жизни. Презрение к женщинам в плане моральной нравственности. Здесь вам надо поработать. Что такое моральная нравственность? Идеалы, мораль и нравственность, они связаны с человеческой любовью. А человеческая любовь – это желание, идущее из будущего. И мальчик, мальчики же больше концентрируются на духовном, для него крах духовности и предательства пока ситуация непреодолимая. Понимаете, да? Сколько ему лет? 5. Ну, запас есть. То есть его непрохождение перетряски, в плане именно высших моментов, оно в первую очередь ударит по матери. То есть у вас все идеально сейчас. А потом на ровном месте начинаются, скажем, проблемы с грудью, там обиды. У него обиды, а у вас начинается рак груди. Ну так, теоретически. А, значит, потом можно ударить по нему развал мочеполовой системы, печени и так далее. Ну, в общем, схема простая. Понимаете, да? Следующий ребенок. Что там? Так, секунду, смотреть нельзя, это связано с самочувствием порядка. Да? Сейчас, секундочку. Ага. Там сильнее еще идет эмоция переживания за будущее, страха у нее. Ну, в общем, вот эту, так сказать, эмоцию вам нужно отрабатывать. Потому что она для ребенка страх – это кошмар. Ребенок, который постоянно боится перед будущим, он разрушает свое будущее. То есть всю жизнь он себе разрушает. Поэтому родители, которые, так сказать, воспитывают в детях страх, через страх им управляют. Это убийцы, так сказать, невольные. Понимаете, да? Вот эту эмоцию, так сказать, вам все преодолевать надо. Значит, имя мужа. Значит, что у него? У него нормально, по людям падает, а что такое? Оп, пошло. Значит, по людям уменьшение прохождения идет. Это тема, повышающая концентрации на желаниях. Это сексуальные моменты, значит, реже надо. Особенно весной. так на весь год. Погоду сейчас посмотрим. Ну, первое, так сказать, чисто, так сказать, такой момент, посмотрите. С чем связан, вот сегодня 7 января, Рождество. Почему существует рождественский пост? Я не понимал. Я думал, ну как, а потом я понял. Вот смотрите, из зерна рождается дерево. Значит, дерево может быть любым, но если зерно некачественное, все, хотя оно крошечное. Значит, очень важно состояние зерна на момент, так сказать. Значит, каждое дело идет из зерна. Любая ситуация. То есть в момент, когда дело начинается, очень важно состояние. Так вот, перед рождением человека очень важно состояние родителей. Перед зачатием и перед рождением. Особенно перед зачатием. Понятно, да? Значит, христиане знают, что вот идет рождение Христа. Так? Что получается? Значит, перед рождением состояние должно быть наполнено любовью. Иначе зерно, которое рождается, будет некачественным. Понятно, да? Поэтому у нас получается как бы несколько моментов рождения. Одно рождение – это Новый год. Это рождение Нового года. И где-то как раз здесь получается Рождество. То есть эти периоды по времени совпадают. Значит, в районе Нового года нужно желательно усмирять человеческое. Потому что тогда легче любви появится на свет. То есть где-то сознание, больше здесь сознание. Мы встречаем рождение нового. Значит, мы должны быть наполнены любовью. А вот весной мы можем, так сказать, ни о чем не думать, но у нас идет подсознательное рождение новых желаний. Весна, расцвет. И если мы в этот момент зацеплены за желания, эти желания, это как гнилая семечка. Поэтому, насколько мы о желаниях забывали весной, настолько потом, весь год нам можно желаниями пользоваться. Значит, смотрим, когда идет пробуждение желаний, вот для наших северных районов, скажем, январь, февраль, март, апрель. Вот смотрите, с 15 февраля по середину марта. Потом, то есть вот этот момент очень важен. Начало апреля, оно тоже работает, но чисто подсознательная вспышка идет мощно, конец февраля, середина марта. То время, когда нужно вообще про все забыть. Теперь смотрим погоду. Скажем, моменты, когда нужно забыть о желаниях. Весна раз, выходит опять август. Ну, опять же, те же начало августа, контакт, сейчас посмотрим, да, проверим. Тоже будет. После августа есть, да? Да, перед Пасхой. То есть у меня получается, что в первой половине августа контакт с детьми повышенный. А это пост. Пост как раз, да? И контакт с детьми, сказать, здесь очень серьезный момент. Второй идет начало ноября. Тоже пост. Тоже пост. Скоро начнется. Нет, я начало ноября. А он как раз, ну, туда выезжал. А, понятно. В самом случае, вот эти моменты, они очень важны, сказать, раз у вас идет тема желания достаточно сильная, то здесь нужно быть психологически подготовленным к минимальному. Для женщины, дело в том, что для женщины зацепляется через секс, всегда еще к человеческому, но когда она зацепляется, страдать первым будет мужчина. Потому что ее внутреннее состояние, оно на физическом уровне вливается у мужчины быстрее. А у меня как сейчас? У вас, если у вас, у вас более-менее нормально. Значит, делаем вывод. Вот тут, да. Павлик, кому больше подключен? К Сергею или кому? Сейчас посмотрим. К вам. Почему так? Конкретно. Да. Значит, что получается? Ошибка многих. Вот вы знаете, я анализировал. Вот обратите внимание, когда много книг о голодании. Очень много. Ну, одна из них самая популярная, Николай там, так сказать. Голодание. Ну, понятно. Но обратите внимание, пишут о чем угодно. Никогда я не читал о психологических аспектах голодания. Что человек должен чувствовать в этот момент, какие у него должны эмоции. Это главное. Ведь смотрите, голодание – это стресс. Неправильное отношение к стрессу – это болезнь. Значит, для того, чтобы войти в голодание, перед этим человек должен отрешиться от проблемы. Если же он чисто подготавливается по еде, а стресс сохраняет, он заваливает себя, причем на тонких планах, причем масштабное голодание. Поэтому, голодание – это, отрыв от человечества. Отрыв, в первую очередь, должен быть на сознании. Воздержание от секса, особенно весной, это сильный стресс, потому что как бы желание расцветает, а от них нужно отрешаться. Поэтому здесь подготовка должна быть намного более серьезная. Во всех аспектах, в первую очередь, стресс что такое? Это крах управления и так далее, крах сознания. Мы сознанием же воспринимаем серьезность. Значит, что нужно сделать? Нужно успокаивать сознание. Значит, все планы плевать, все дела и так далее. То есть вот это мы, торможение сознания. Если сознание заторможено, тогда воздержание от секса и еды нормально. Вот я заметил, я с утра не поел. Никакого желания есть, все прекрасно, летаю. Не позавтракал, не поел, 3-4 часа дня, великолепно себя чувствую. Думаю, ну к вечеру нужно пойти что-то купить на рынок. Зашел на рынок, резь в животе. Все, стресс пошел, еда, а я не ем. Вот самое главное. Значит, для того, чтобы реально проходить эти моменты, нужно, почему в пещеры выходили, когда голодали монахи и прочее. Так что, а тем более этот год, я хотел бы оказаться плохим, ясновидящим, но у меня получается что? Я говорил, что все желания, человечество в желаниях объединиться, но, судя по всему, это, события в Штатах сыграли. Объединение в желаниях, это будет то же самое, что в Париже. То есть любое неправильное желание будет блокироваться, но уже в масштабах ни одного человека, а всего человечества. Это уже пахнет катаклизмами, болезнями и так далее. Когда желание начинается? Желание начинается весной. Когда они оформляются? В мае. Значит, с мая-июня этого года можно ожидать любой ситуации на планете. Быстро, медленно, каким угодно. То есть, обычно, я беру на тонком плане, иногда выглядит процесс гораздо более опасным, на внешнем он выливается там. Но не исключительно такие моменты. Поэтому любой человек, который входит в это кольцо и идет в другом направлении, будет иметь проблемы. То есть, говоря простым языком, когда наши коллективные усилия соединяются, любой человек, который неправильно себя ведет, у него ускорение будет и в ту, и в другую сторону. Если неправильно, то ухудшение будет гораздо, если в прошлом году вы это делали, и вам сошло, то в этом году никак не пройдет. Понимаете, почему? Потому что сейчас, с кем бы я ни говорил, почему-то все стали, то, что я говорил, все резко стали меньше есть. Это все заметили. Никто есть не хочет. Внимание к сексу гораздо меньше. Люди трансформируются, это реально видно. С кем я ни говорю, я ем в три раза меньше, и у меня ощущение, что я переедаю. Это вот как раз тема желания. Потому что интуитивно все подготавливаются к этому, что нужно научиться отключаться. А человек, который постоянно ест, он говорит, все, это пропащий человек. Так что, а если по энергетике, что у вас получается? Что эта тема, значит, скажем так, нарушение. Еда, секс, выпивка, образ жизни. По еде многовато. То есть какие-то моменты, может быть, сократить. А секс более-менее нормально, алкоголь более-менее нормально, образ жизни более-менее нормально. То есть что-то где-то по идее еще. То есть и у мужа так же получается? Я думаю, да. Значит, по мясному мясо меньше есть, судя по всему, надо. Ну вообще не очень мало. Да? Правда. А почему так выходит? Что каша еще? Каша, овощи. Это все, это наш режим обычный. Да, нормально. Но значит, что вообще так, мясо, насколько вам? Мясо просто... Вообще. Да, но может быть именно вот сейчас, именно весной, вообще с мясом никакого, варианта. А рыба это тоже мясо? Значит, рыба, смотря какая. Ну, три человека, нет, рыба на плюсе идет. Давайте смотреть, какая. Ну вот, воблу, например. Соленая? Да. Нельзя? Нельзя. Соль, желание? А, да. Сейчас желательно не соленая все. Дальше. Ну, минтай, хек. Палтус. Так, что? Секунду. Палтус жирный, жирный. Вкусный. Угу. Минтай, хек нормальный. Горбуша. Соленая или тарая? Ну, сырая или копченая. Ну, копченая тоже активизация вкуса нежелательная. Жареная, вареная. Самое лучшее это вареная. Вареная пища, она лишается именно вот всех этих вот этой сочности и прочее. Поэтому она в плане желания. Обратите внимание, не все девочки на вареном сидят. Потому что, в первую очередь, активизация желаний не происходит. Копченая, соленая, острая допустимо. А эти приправы, специи? А это нормально. Нет, они вроде бы тоже как бы сидят, но вот как-то... Соя, нет? Соевый соус нежелательно особенно. Знаете, может быть. У соевого соуса странно, я вообще читал там, что он чуть ли не очень вреден. У него почему-то с будущим тема зацепки за желание идет очень сильно, у соевого соуса. Именно с тонким планом почему-то. То есть его чуть-чуть, но его нежелательно. Морковь, чеснок полезен в любых дозах, судя по всему, морковка тоже. Капуста, квашеная капуста хорошо идет. Так что, ну я убедился как, чем однообразнее пища, тем легче про нее забыть. Да. Потому что о новой же думаешь, ее так уже прилаживаешь, как, что, где. А когда знаешь, что одно и то же блюдо, что о нем думать? Такие дела. Значит, если насчет энергетики, ну это вот тема ребенка, главная, это тема будущего, морали, нравственности, идеалы. А вы знаете, она подключена к нам сейчас? Подключена. В большей или меньшей степени подключена. Но вы знаете... Но она вообще не контактирует с нами. Вообще. Я ему скажу следующее. Вот человек пришел к святому на прием и ушел. Он с ним не контактирует на внешнем. Но вот этот контакт, он может длиться годами. Пока вы тепло думаете о человеке, вы от него берете информацию, он вам помогает, и вы ему помогаете. Так что здесь вопрос вашей чистоты подключается к тому, кто более чистый. Так что пока, так сказать, к вам претензий нет, а по детям, сами понимаете, идите работать. Вопросы? Ну, я написала письмо, но какие-то вопросы, но ну, я, конечно, все это. Ну, давай. Я написала вопрос сейчас. Ну, просто как-то много голосов не получается. Не получается еще такого. Так. Ну, вопрос один главный. Так. Самое главное, что как-то вообще человек улыбчивый, радостный. Меня никто никогда не любит. Сколько у вас детей? У меня двое. Двое. Старшего имя? Значит, Ольга. Секунду. У нее неблагополучие с детьми и внуками. Автор, она ее мать. Идет презрение к себе, отречение от любви к себе, уныние, недовольство судьбой. Девочки, недержание мочи, внучки. Недержание мочи – это программа самоуничтожения. Программа самоуничтожения – это результат агрессии либо к мужчине, либо к себе. Все, все очень просто, понимаете? У нас не так много объектов для ненависти. Для женщины это, в первую очередь, любимый. Все, к чему мы привязаны, для нас болезненно. И агрессия появляется именно в результате травмы. А травма – это привязанность, разрушение привязанности. Понятно, да? Значит, если у вашей внучки норекс, значит, автоматически вашей дочери у вас моменты непрохождения, так сказать, личных ситуаций присутствовали. В первую очередь здесь идет уныние. Но дело в том, что программа самоуничтожения, которую мы воспринимаем как уныние, она автоматически рождается еще двумя моментами. Осуждение мужчины и страхом перед будущим. Потому что страх за будущее рождает уныние. И осуждение другого человека рождает в конечном счете уныние. Понимаете? Имя внучки? Ирочка. Значит, смотрим, что у нее. По людям. Непрохождение, болезнь, несчастье. Значит, у нее самый щадящий вариант по людям не проходит. Болезнь несчастья, она тоже не умеет сохранить любовь. Очистить ее можно только смертью. Что это означает? Это означает, что когда на тонком плане начинают ее лечить, раскачивать, она дает одну эмоцию, программу самоуничтожения. Потому что она не проходит ни неприятностей, ни обиды от людей. Имя дочери. Значит, что у нее по людям непрохождение, болезнь несчастья плюс, смерть плюс. У вас по людям тоже непрохождение. Значит, и у вас, и у дочери неумение сохранить любовь, когда чистят, так сказать, крахом ваших желаний, надежд, идеалов, отношений. А это тема чего? Это тема ревности, тема желаний. И если у вашей внучки ситуация весьма и весьма неважная, то для того, чтобы ее очистить, нужно разрушить желания, жизнь, отношения и так далее у матери и бабки. Значит, у вас должна быть проблема, соответственно, в личном плане, что вы и пишете. Вы меня понимаете? Значит, если, так сказать, у вашей дочери неблагополучие с детьми, значит, какие-то моменты, так сказать, агрессии к любви через претензии к мужчине к себе, она накрутила его. Но поскольку вы, так сказать, ее мать, то ваша работа будет более благотворной даже для внучки, чем работа вашей дочери. Это первое. И вы, так сказать, вот вы пишете сыну вспыльчивый, ранимый и так далее. Это та же тема зацепленности за отношения. То есть, когда у меня ранимость, когда для меня отношения очень много значат, стабильности. А стабильность отношений – это тема желания. Желания связаны, так сказать, в аспекте человеческих моментов. Значит, можно говорить о том, что ваши оба ребенка имеют повышенную зависимость от отношений, от любимого человека, от желания, от того, что называется, так сказать, тема жизни, желания. Ну, первородный грех Адама и Евы. Значит, кто у них автор? Прошлой жизни, естественно, и их родители, в первую очередь, мать. Что у матери? Претензии к другим к себе в плане идеалов, желаний и прочее. Вы меня понимаете? Да. И смотрите. Врать очень просто. Мы должны периодически отслаиваться от человеческого. Отдирают нас смертью, болезнями, несчастьями и обидами от других людей. Мы должны проходить все ступени очищения. Если мы через людей не берем, тогда накапливается что? Накапливается агрессия к любви. То есть меня смертью как бы рано очищать, меня болезнями и несчастьями начинают теребить, но болезнями и несчастьями полного очищения, перескажу, не полного, достаточно, не проходит. Мы сильнее всего очищаемся через людей. Так оскорбить, как может сказать мужчина вас, никакая болезнь вас не оскорбит, понимаете? Так очистить, глубины перетряхнуть можно только через человека. Почему? Потому что чем больше масштаб человеческой любви, тем больше перетряхивается. Вы меня понимаете? Да. Чем больше мы имеем, тем больше теряем. Так вот. По мере того, как мы развиваемся, мы больше можем любить. И чем больше мы можем любить, тем капитальнее мы, больнее нам принимать крах этой любви. Так вот, выдержать крах, болевой шок я могу тогда, когда у меня есть любовь божественная. Другая точка опоры. Поэтому чем больше мы любим, чем больше у нас человеческого, тем больше мы должны стремляться к Богу. Понимаете, да? Так вот, у вас этого стремления явно не хватает, поэтому, когда через людей трясли, вы не держали любви. У вас был что момент? У вас был момент уныния, критики других, особенно себя. А когда женщина испытывает недовольство собой, она не добьет больше по детям. И если этот механизм начинает развиваться более-менее активно, то программа самоуничтожения в детях и внуках нарастает до опасного. Первый признак – это инурис. Вы его видите. Вы меня поняли? Значит, это уже первые звонки о том, что будете заваливаться скоро вы в здоровье, пока вы завалитесь в судьбе, скоро пойдет здоровье. Здоровье это конкретно, если сказать медицинским, у вас возможен рак груди. Понимаете? Причем врачи будут проверять неожиданно выскочить, когда будет заваливаться внучка уже конкретно. Потому что, значит, обидчивость у нее и вашей дочери автоматически идет, обиды как бы на себя, на судьбу и так далее, и так далее. Значит, что вам нужно делать? Ваше физическое здоровье, ваша судьба – это, пока состояние души ваших детей и внуков. Вам их нужно привести в порядок. Первое – не бойтесь идти на травму по отношению. Не бойтесь потерять человеческое. Идите и теряйте, сохраняя любовь. Да я вот не обижаюсь. Послушайте, если у ваших детей и внуков такое неблагополучие, значит, извините меня, вы обижались. Просто ощущение бессмысленности. Вот что это за жизнь, что судьба, это, вот это эмоции, это есть уныние, это есть обиды на себя, на судьбу. Понимаете? Вот, ну как же так получилось? Вот, иногда человек просто испытывает ощущение пессимизма какого-то. Вот то, что вы сейчас пришли, что вы были раньше... Вот смотрите, вы были раньше радостным человеком, так? Но при этой радости, радуясь, испытывая оптимизм, вы допускали недовольство собой, судьбой, подавление любви. Но оно уходило внутрь, вы продолжали внешне быть такой же веселым. Вы загрузили сначала себя, потом детей и внуков. А вот теперь, когда от них к вам идет, или вы пытаетесь радоваться, а не получается, потому что это уже не ваши эмоции. Значит, для того, чтобы вы обрели ту радость, которая была раньше, вы должны заново выстроить отношение к жизни у ваших детей и внуков. Отношение радости, сохранение любви божественной, прощение людей и прощение себя, своей судьбы. Это не день и не два, и не год. Но другого варианта нет. Значит, возвращайтесь в прошлое и благодарите Бога за обиду от людей. Раз вы не могли пройти, проходите заново с любовью и благодарностью. Вы меня поняли? Потом, когда молитесь за детей, просите, чтобы они принимали очищение любви к Богу не только смертью, не только болезнями и счастьем, но и самым щадящим методом, через людей, чтобы они принимали очищение. Предательство, измены и обиды. Прощая людей, прощая себя, свою судьбу. И никогда не отвлекаясь от людей. Сохраняя любовь всегда. Вы меня поняли? Начинайте с покаяния. Идите работать. Значит, как есть природные механизмы. Любовь к Богу – это как корни. Когда, скажем, дерево плохо развивается, его подрезают, корни активнее. То есть это делает с нами природа. Вот старение и смерть – это приближение периодическое к Богу. Понятно, да? Болезни и неприятности – это приближение к Богу. Значит, для того, чтобы ощутить, что любовь к Богу – это вечность, и все остальное приходящее, нужно уметь идти навстречу природе. То есть принимать потерю человеческого. Монахи это делают специально. Ограничения. Что такое человеческое? Мы все человеческое познаем через наши функции. Какие функции? Еда, дыхание, размножение, сознание. Речь. Все. То есть сознание это речь, это общение, это мысли, планы и так далее. А остальные функции понятно. Значит, что делает человек, который хочет ощутить божественную любовь? Он ограничивался в еде, исключал секс, дыхательные техники, он молчал, уединялся и непрерывно молился, потому что просто ограничение – это стресс, это распад. А вот когда ограничение идет на фоне любви, тогда идет переход, понятно, да? Иногда, это, если идет ограничение резкое, то происходит процесс этот автоматически. Человек умирает, он идет к Богу, хочет он или нет, другого варианта нет. Но в обычной ситуации, когда наше сознание работает, оно дает страх и концентрация на человеческом, и агрессия появляется. Поэтому, первое, нужно успокоить сознание. Второе, сконцентрироваться на любви божественной. И дальше периодически ограничивать себя во всех человеческих функциях. Вот посты во всех религиях, для этого, особенно весенний пост, когда идет пробуждение желания, так сказать, февраль-март. Понимаете, да? Да. Еще вопрос. А можно записывать или не стоит? Записывать не стоит. Записывать не стоит. Почему? Потому что вы думать начнете. Вы должны почувствовать. Mm-hmm. Все, что я вам сейчас говорю, потом будет сказано в видеокассетах. Вот сейчас идет запись. Правда, так сказать, они вряд ли будут тиражироваться, но все эти мысли будут сказаны рано или поздно. Понимаете, да? Mm-hmm. Идем дальше. Так вот, но отстранение от человеческого – это один из аспектов. Когда я сохраняю любовь, когда меня предали, когда идет крах желаний, идеалов, надежд, идет отстранение от человеческого, хотя сознание работает. Вот ученый я писал в книгах. То есть человек молится, у него мозг работает, а все, так сказать, ритмы ноль. Как будто он в коме находится. Понятно, да? Так, значит, это первое. Второе. Вы понимаете, реальность для нас то, с чем мы постоянно сталкиваемся. Реальность – это то, что я чувствую. Значит, насколько я часто думаю о божественном, настолько божественным для меня становится реальностью. Поэтому нужно искать любого повода, чтобы ощутить божественное и отстраниться от человеческого. Понимаете? Это должно стать вот, ну как дышать, понимаете? Потому что вот если проанализировать, мы теряем огромное количество времени впустую. Просто так. Забивая мыслями, вот дачи доделать и так далее. Вот я раньше летал в самолетах, делать нечего, я думал о чем угодно. Потом до меня дошло, это же можно молиться. И в самолете, и в машине, в очереди стоишь. У нас очень много пустых шлаковых мест. Их можно заполнять. И нормально все работает. Так. Ну, нос обычно, когда человек ломает, говорит, не задирай нос. То есть это гордыня автоматически. Рука тоже связана со способностями. Значит, что-то... То есть, скажем так, у вас через какое-то время вы сможете что-то сделать, пойдут дела, так сказать, а вы к этому не готовы, потому что у вас это получится. То есть амбиции, так вот ваши амбиции растут перед тем, как вы делаете. И тут же идет блокировка. Значит, делаем вывод. Если у вас хорошо идут дела, то внутренняя значимость повышается быстрее, чем надо. Так, ноги болят, это обида на судьбу. Ну, это тема как раз, гордыня с собой. Так, родовое проклятие. Значит, вот смотрите, у вас родовое, скажем, проклятие. Вы приходите к экстрасенсу, он вам говорит, я его снял. Вы считаете это серьезно? Нет, я поэтому не сказал. Проклятие, это есть эмоции глубинные, которые идет по роду. Кто такую эмоцию может снять? Святой. Вы приходите к человеку, который не зацеплен ни за что. Вы подключаетесь к нему, входите в резонанс с его душой. И вот в этот момент вы можете сбросить, как разбойник на кресте с Иисусом Христом. Но для того, чтобы сбросить и остались в этом же состоянии, вы должны перед этим быть готовы. Это многомесячный труд над собой. То есть, чтобы прийти к святому и измениться, вы должны перед этим отпахать. А когда вы пришли к экстрасенсу, он махнул рукой, был сам. Меня еще хотел узнать просто, с чем это связано, то есть проклятие даже просто... Значит, вот если вас диагностировать, вот смотрите, на момент, когда вы записались на прием, у вас была смерть в поле. Тема – гордыня. Значит, уровень гордыни – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раз выше смертельного. Уровень принятия травмирующей информации у вас должен быть минимальный, плюс 20. У вас остальное минус 100. То есть вы были не жилец. Вы понимаете? Да. Откуда это идет? Две прошлых жизни – мать и отец. То есть и по материнской, и по отцовской линии. Что идет? В первую очередь – жесткая критика людей, суждения. Ведь смотрите, что такое гордыня? Я лучше, чем он. Когда я лучше? Когда он подлез негодяя, я порядочный. Понимаете? То есть гордыня в первую очередь проявляется через высокомерие, даже не высокомерие, а осуждение. Вот он плохой, он подлез, он дурак. А я значит, хороший, если он плохой, автоматически. Поэтому повышенная критика людей и их осуждение у вас идет по роду. Значит, вас это сидит. Значит, уровень гордыни у вас высокий. Вот мы начали с того, что вы сломали рукой нос. А если сказать по диагностике, идет то же самое, понимаете? Что такое гордыня? Когда, чтобы не осудить кого-то, я должен быть лучше его. Как правило, кого я осуждаю? Не того, кто горбатый телом, а тот, кто горбатый духом. Значит, гордыня – это зацепленность за что? За духовность. Логично? Mm-hmm. Логично. Значит, для того, чтобы преодолеть гордыню, вы должны преодолеть зацепленность за желание не поверхностного плана, а тонкого плана, потому что желания идут настоящие из будущего. Желания, идущие из будущего, это мораль, нравственность, идеалы. Значит, если вы сумеете сохранить любовь человека, который вас предал, не посправедливо отнесся к женщине, которая вам изменила и так далее, значит, вы тему осуждения, тему гордыни уже закрываете. Меня понимаете? Пока у вас там катастрофа. Вот и все. Значит, кто вам может помочь реально, если вы будете с ним общаться? Тот человек, который не зацеплен за будущее. Вот Иисус Христос за будущее не был зацеплен. То есть он знал, что он умрет, любовь сохраняется. Значит, если, скажем, человек, скажем так, несколько жизней болел, был верующим, и при крахе своей жизни будущего любовь сохранял, то вот это тот экстрасенс, который вам поможет. То есть он даже не будет знать, он просто пообщается, вам станет легче. Но если вы при этом не измените характера мировоззрения, это будет временный эффект. Понятно, да? Все просто. Идем дальше. Идем дальше. С чем связана моя лень? Значит, сложно сосредоточиться, смотреть телевизор, уход из реальности, сильное ухудшение памяти. Значит, гордыня, я всегда говорил, это зацепка за способность интеллекта. Но потом я видел, что это связь с духовностью, с будущим, с желанием будущего. В конечном счете все сводится к одной причине, понимаете, человеческой. Человеческое – это желание. Тема желания – это, так сказать, вопрос о совмещении времени, будущем и настоящем. Будущее – это духовность, настоящее – это материальное. Желание охватывает и духовное, и материальное. Но если разбивать послойно, по поверхностным слоям, то гордыня, вот можно уже с этим, это зацепка за способность интеллекта. Это неумение принять неудачи, крах логических структур ваших и так далее. Если у вас, так сказать, гордыня повышенная, значит, для того, чтобы вы жили, что вы должны делать? Вам нужно унизить гордыню. Это просто унижение вас как человека. Это унижение ваше физическое, травмы, переломы, руки, ноги и так далее. Это снижение памяти. Это снижение интереса к тому, что развивает способности. Нежелание учиться, нежелание работать, нежелание, управлять. Все из этого понятно, да? То есть, если вы будете бороться с ленью, заболеете. Бороться нужно с зависимостью от способности, да, и интеллекта. Дальше. Поэтому вам полезно, скажем так, то, что тормозит сознание, музыка, ритм, физическая работа, монотонная, вот все эти моменты, торможение сознания, ведь зацепка за способность интеллекта, зацепка за сознание. А формы торможения сознания – работа, ходьба, вода, музыка, монотонная. В первую очередь это любовь, молитва и снятие критики. Но добавочные факторы такие. Почему уход из реальности? Потому что когда гордыня – это повышенное управление. И когда вы чувствуете, что не можете управлять этим миром, вы выходите в иллюзорный, там легче управлять. Опасно ли расширить свой бизнес? Понимаете, у бизнесмена главное его внутреннее состояние. Если у вас такая тема, значит, как только у вас лучше пойдет бизнес, зацепка идет за судьбу, растет гордыня, дальше начинается серьезная проблема. Поэтому одно из первых, если вам дают звонки, как неудачи по бизнесу и так далее, то вы должны с благодарностью их принимать. А если вы будете раздражаться на моменты с предательством или неудачей, то она просто для вас катастрофа. Любое занятие бизнеса. То есть наоборот, какая-то удача появляется, то лучше. Так как делали раньше купцы? Пришла удача, куда-то отдать деньги, что-то сделать, кому-то, скажем так, в церкви очень много денег, можно помочь просто, видите, как какого-то человека. Не знаю, вот, я считаю, один из самых оптимальных, если бы создали фонд школы. Вот, понимаете? Я думаю, со временем будет создан то, что, потому что детдома, там, ребенок должен воспитываться в воздержании, а туда суют деньги, развращают детей фактически. Но я еще говорю, если у вас удача, помогите другу. Придите в храм, часть денег отдайте, отщипните часть, сделайте себе. Потом, если у вас удача, значит, вы зацепились за жизнь, уменьшите зацепленность за жизнь, сядьте на диету. Одевайтесь, то есть ущемите себя конкретно в человечестве, все нормально. Так, потребительское отношение к вам. Дело в том, что насколько вы зацеплены за человечество, настолько вас его нужно унизить. И любой человек должен вас, человека, топтать. А потребительские отношения – это одна из форм проявления. Все. Так. Понимаете, когда человек расстается с женщиной, ну, за кого чувство выгорело – это одно. Когда он расстается с ней, потому что она вот такая и такая, это может быть очень и очень опасно. Поэтому в отношениях с женщиной вы должны руководствоваться божественной логикой. А божественной логике сильнее всего мешает сознание. Поэтому, исходя из сознания, нежелательно регулировать отношения с женщиной. Дальше. К купить квартиру. Понимаете, какая ситуация? Женщина, как и мужчина, может весьма сильно зацепляться. Поэтому, если вам женщина нравится, и вы стремитесь делать поскорее богатые подарки, вы ее зацепляете, развращаете, она вам за это отомстит. Поэтому, вот, так сказать, один выступал, так сказать, достаточно известный, так сказать, человек искусства, и говорит, вот я ей купил квартиру, куда она и ушла со своим любовью. А почему? Правильно сделал. Потому что, чтобы она его любила, она должна пройти сначала, почувствовать любовь. А любовь она чувствует, когда в ней это унижено. Почему женщины любят тех, кто их унижает? Потому что тогда им легче любовь почувствовать. Мужчина дает ей любовь и одновременно жестко где-то ее давит, когда она начинает слишком много требовать. И тогда она чувствует любовь. Удовлетворился желание. Какая любовь? Все. Так что здесь, как бы, если делать подарок женщине, то он должен быть как бы ей выстрадан. И он должен как бы неожидан, а не так, что запланировала, получила. Иначе тогда она вас будет пользоваться. Ну там вот вопрос как раз, значит, это же как-то попытался немножко получше сделать чего-то и пошло на жизнь. Естественно, вы же ее душе вредите. Вы понимаете? Мы помогаем, первая помощь такого человека, это помочь ему любить, божественно любить, и потом научиться любить вообще. А чтобы научиться любить, человека нужно часто ущемлять. Поэтому получается так, вот один ей дарит машину, квартиру и так далее, назовут любовника, который бьет ее, унижает, он говорит, вот я его люблю. Потому что это вполне естественно. Так. Неуверенность, что такое неуверенность в себе? Вот смотрите. Вот я говорил уже сегодня, пришла ко мне женщина, скрипачка, и говорит, я боюсь зала. Я говорю, вы боитесь, потому что вы концентрируетесь на себе, сумеете, не сумеете. Чем больше для вас значит ваши способности, тем больше вы за них будете бояться. Это есть неуверенность. Значит, неуверенность в себе, комплекс неполноценности, результат комплекса полноценности. Комплекс полноценности – это повышенная значимость меня, моих способностей и всего остального. Все. Это же гордыня, да? Естественно. Значит, если вы забудете о себе, то у вас исчезнет страх, и значит неуверенность. Вот я на сцену, когда выхожу, у меня ни разу не было страха перед залом. Хотя я не профессиональный, так сказать. А почему? Потому что я хочу помочь людям. Я забываю о себе, о них, вот мне нужно это изложить, я совершенно спокойно. Я перестаю зависеть от людей, потому что я им хочу помочь. Страх идет от зависимости. Либо я завишу от публики, либо я боюсь за себя. Но это в конечном счете одно и то же. Значит, ваша неуверенность – это показатель вашей гордыни. Дальше. Можно ли заниматься боевыми искусствами? Значит, боевые искусства – это очень мощный рычаг, который может раздавить и может поднять. В чем смысл боевых искусств? Я писал в книжке. Да. Скажем так, человек должен заниматься боевым искусством. Это все больше агрессия и все больше управления ситуацией. Для чего? Увеличивается человеческое, божественное должно увеличиться. Значит, человек ощутил внутреннее состояние отрешенности. И дальше он начинает включаться все сильнее, пытаясь удержать это состояние. Поэтому в боевых искусствах сначала несколько лет занимались медитацией. Несколько лет. Сохранением состояния в любых моментах. И только потом начиналась накладка аккуратная на это боевых искусствах. Если нормальная, скажем, школа карате, вот я бы первый год запретил бы касаться друг друга в спарринге. Почему? Что делать, вот, сколько я на секции переходил по карате? Приходишь, сразу бах, тебе удар. Человек испугался, все. Он уже не боец. Он уже боится или ненавидит, все. Нужна отрешенность. А чтобы была отрешенность, нужно перестать бояться. Для этого нельзя ВКонтакте работать сначала. И когда работаешь не ВКонтакте, то появляется главное. Первое. Это сохранение внутреннего состояния, что бы ни случилось. Только тогда будет реальное развитие человека. Потому что тогда его боевое искусство будет налагаться, концентрироваться на чем? На любви. Потому что любовь дает максимальную свободу. А если любви не будет, он будет концентрироваться на чем? На способностях. Дальше он начнет ломать себя или других. Поэтому первое внутреннее состояние концентрации на любви. Второе, это умение духовное, так сказать. Главное что? Увидеть, как человек движется. Блоки никакие не нужны, если знаю, как он движется. Плечо подставится, больше ничего не надо. И только в конце, вот то, что все считают боевым искусством, самоудар или блок, это Это, в принципе, сказать, 5% должно занимать. Значит, главное, если вы вот возьмите мешок, повесьте, вот бейте весь день по мешку, но думайте только о своем состоянии. Для этого сначала сильно не надо бить. Просто так, касание. И смотрите, вот, если у вас внутри вообще ощущение отстраненности, легкости, любви, как в молитве, вот тогда, если у вас сохранение, тогда можно потихонечку дальше нарабатывать. Но я в вашем месте первый год занимался только самостоятельно. Бой с тенью – это как раз возможность больше о себе думать, чем о противнике. А потом уже, так сказать, ну еще нужно хорошего учителя, потому что то, что у нас на сердце, это просто натаскивает над тобой, вот и все. Потому что на Востоке, там сначала идет 80% психическая подготовка, а потом уже на нее накладывается техника. А у нас начинаются техники. И у нас это к чему приводит? Потому что люди концентрируются на ударе, у них они свирепеть начинают, они жестокими становятся. И дальше тюрьма. То есть ему нужно продемонстрировать свои бойцовские качества. Он ищет постоянно любую ситуацию, чтобы продемонстрировать. Ну а дальше сам понимаете. Многие, так сказать, с кем я говорил, он говорит, я не ношу пистолет, потому что я чувствую, он должен сработать рано или поздно. Он притягивает агрессию других ко мне. Еще такой момент, вот из-за этой неуверенности, как бы, у меня иногда такое уныние или как бы недовольство собой возникает. Дело в чем? Неуверенность – это унижение вашего человеческого. Вы не принимаете этого унижения. У вас возникает уныние. Вы поймите, что ваша неуверенность – это унижение, вам это полезно. Все. Дальше, что получается? Вы пишете, боевое искусство для вас, если это будет желание, так сказать, возвысить себя и защититься, вы пропали. Все. Дальше, уныние. Уныние – это есть неверие в себя в будущем. Вам все надоело, нет никаких желаний. Вы зацеплены за желания масштабные, поэтому они у вас пропадают снаружи. Понимаете, это результат. Гордыня снаружи, а внутри ревность. Ревность зацеплена за желание. Но масштабное, понимаете? Uh-huh. Так вот, отсутствие желаний, это и зацеплено за них внутри. Поэтому буддизм говорил, нужно отказаться от желаний и станешь счастливым. То есть, он делал противоестественное. Все думают, мечтают о желании, а буддизм говорит, нужно отказаться. И сразу же улыбка будная. Он счастлив. Почему? А потому что, оказывается, желание – это не главное. А если для человека желание главное, вот у вас пошло угнетение желания, все, ощущение, все, вешаться надо, смысл жизни потерян. Для вас смысл жизни пока в желаниях. И крах желания вам дает бешеную депрессию, потому что вы потеряли все. А учитесь терять желание и увидеть, что за ними, оказывается, есть гораздо больше. Так. Водить машину можно, но я еще раз говорю, в вашем состоянии это повышенный для вас риск. Поэтому водите машину, но с унижением. Водите ее со скоростью 50 км в час. А вот конкретный период, там вы просто сказали, что нельзя. Февраль-март – это пробуждение желаний. Вас будут глушить в этот момент. Поэтому вполне естественно, что вам нельзя водить в этот момент машину. Нежелательно. И то, что вам сказали, это правильно. Все. Так, вредны ли суеверия? Вредны, дело в чем? Дело в том, что понятия знаки какие-то, они всегда есть. Но их правильно расшифровать не каждый может. Поэтому о суевериях начинает повышенное внимание к каким-то знакам. Так. Процедура приема вам известна? В чем смысл приема? Еще раз хочу подчеркнуть. Вот мне недавно одна женщина спрашивает, как только получаю новые ваши кассеты, смотрю, у меня начинаются болезни, проблемы и прочее. Хорошо это или плохо? Я объясняю, это знак, что ваша работа недостаточна. То есть это возможность работать дальше. Вам показывает о том, что очищение, которое происходит при получении информации, масштабнее все то, что выходит, чем ваша работа. Понимаете, да? Значит, процесс, который происходит на приеме, идет помимо моей воли. И вот суть заключается в том, что поднимаются и выгребаются все ваши проблемы. И вы, правильно, так сказать, воспринимая жизнь, переживая ее заново, меняя себя, концентрируясь на любви божественной, вы это все меняете. Так вот, если количество поднято будет намного больше вашей работы, то вы можете заболеть и умереть в конечном счете. Поэтому включается механизм поднятия дозированным. Это еще раз говорит, это не от меня зависит, это система подстраховки, которая включается подсознательно. Если бы она была, скажем, сознательной, то могли быть проблемы, потому что не всегда я все понимаю. Но насколько вы готовы, насколько масштабная чистка. Если вы ничего не понимаете, чистка для вас опасна, и тогда возможности приема сокращаются. Понятно? Поэтому я и заставляю всех читать книги, смотреть кассеты, смотреть последнюю информацию, даю последнюю, так сказать, лекцию, которая вас ориентирует. С одной стороны, мне легче, меньше вы задаете вопросов не нужно. С другой стороны, у вас больше возможности реально добиться изменений. Почему? Потому что когда вы все понимаете, вот с этого момента вы, вам осталось только измениться. Но вот на эти изменения у многих могут уйти годы или десятки лет. Вы приходите на прием, здесь может быть ускорение, оно может быть любым, в зависимости от того, насколько вы правильно сориентированы. Поэтому правильная ориентация – это главная моя проблема. Если вы почувствуете, вот реально ощутили, что нужно делать, тогда на приеме за 2-3 часа можете сделать столько, сколько бы не сделали за 5, 8, 10, 20, сколько угодно лет. Поэтому очень важно понять главное, всю информацию правильно выстроить, свести ее к нескольким главным элементам, в конечном счете, к двум. Вот божественное, вот человеческое. Вот это, поверьте мне, очень важно. Потому что что-то непонятое, какие-то неснятые претензии перекрывают информацию и возможность ваших изменений. Дальше, что я замечал. Я мужчина. Та информация, которая идет через меня, связана с мужским началом. Поэтому те, у кого не снято претензии к отцу, к мужчинам, к любимому человеку, для них часть информации остается закрытой. Головой все понимает, изменений нет. Потому что сначала мы понимаем, сначала мы все убеждаем, потом понимаем, а потом через многократное понимание мы начинаем чувствовать. Вот недавно у меня была пациентка. Она говорит, вы только скажете два слова, я уже все понимаю. А до этого ее все уговаривали, объясняли там. Она была просто в истерике. Она говорит, я вообще ничего не понимаю. Я не понимаю, что он говорит. Я хочу, я стараюсь, я молилась, я ничего не понимаю. В этот раз она пришла, она понимает все. Правда. Опять же, вот она мне говорит. Я говорю, у вас идет повышенная зависимость от будущего, страх перед будущим. Она говорит, у меня никакого страха перед будущим уже нет, ничего не боится. Меня только волнуют очень мои внуки и дети. Я говорю, ну, приплыли. Внуки и дети – это и есть будущее. Пока мы боимся будущего, мы от него зависим. А тема преодоления зависимости от будущего – это тема, из которой ощутить божественное невозможно. Вот как раз в теме будущего я сейчас и буду говорить. Вот вы сейчас смотрели информацию. Более-менее вы понимаете, как реагировать на окружающий мир. Так вот. Для того, чтобы ощутить Божественное, нужно пройти по всем ступеням человечества. И поверьте мне, это процесс не может быть быстрым. Быстрый смерть, до этого смерть не очищает полностью. Это медленное, мучительное постижение Божественного Я. Это десятки ситуаций, в которых вы оказываетесь, где вы должны отпустить момент распада человеческого колебания, вы должны отпустить страхи, осуждения, обиды или уныния, вы должны концентрироваться на Божественном. То есть любая неприятность вас должна подталкивать к Богу. У вас должен быть рефлекс обращения к Богу в тяжелые моменты. Что бы ни произошло, первая эмоция – обращение к любви к Богу. А потом уже будете думать, как защищать человеческое. Если у вас такой рефлекс, вы будете жить. Если вы концентрируетесь на защите человечества, у вас его нет. И чем больше вы концентрируетесь, тем быстрее отнимет. Так вот. Я пытался свести все человеческие ценности к каким-то главным моментам. В седьмой книге, надеюсь, вы все читали, это произошло. То есть, в конечном счете, есть понятие гордыни и ревности. Что такое ревность, желание? Это возникновение жизни. Это связано с человеческой любовью, деторождение, любимый человек, отношения, секс, еда и так далее. Еда даже потом. Второй аспект – это существование жизни и ее защита. Это уже тема гордыни. Это воля, интеллект, способности и так далее. И так далее. Понятно, да? Человек, как правило, уровень гордыни повышенный того, кто уже ревновать не может. Когда мне приходит человек, у которого повышенная гордыня, значит, там пожелания уже опасны. Поэтому он сначала приводит в порядок то, что называется гордыня, а потом переходит к первородному греху Адама и Евы. Тема желания, тема ревности. Это понятно, да? Понятно? Идем дальше. Итак, преодоление зависимости от желаний позволяет человеку сохранить любовь тогда, когда рушатся основы его человеческого счастья. Но есть нюанс, который недавно понял. В 7-й книге я писал о том, что в конечном счете все ценности сводятся к понятию времени. Время рождает пространство, пространство рождает материю. Время идет в двух направлениях. Один поток идет из настоящего в будущее, это мир наш материальный. Второй из будущего в настоящее, это мир духовный. Связь с будущим идет через духовность, благородство, идеалы, через человеческую любовь тоже. Вот этот поток, текущий из будущего, он тонкий, неуловимый, незаметный. Вот этот вот реальный, вот он. Вот этот тонкий и незаметный в настоящий момент, он гораздо более важный. Он определяет то, что произойдет. То есть настоящее строится будущим. Оно идет настоящее из прошлого. Настоящее – это есть совокупность двух потоков времени. Один, который идет из прошлого, второй, который идет из будущего. Я писал о том, что наши желания связаны со временем. Значит, и наше желание, что является сутью человеческого счастья, имеет два потока. Вот это очень важно понять. Одни желания поверхностные, которые идут из настоящего. Вот я не поел, мне хочется есть. Это желание настоящее. Второе желание идет из будущего. Это появление детей на свет. То есть души детей идут из будущего, с тонких планов. И появление детей на свет, человеческая любовь, духовность и благородство, мораль и нравственность – это все то, что связано с желаниями, идущими из будущего. Понятно, да? Вот смотрите, меня человек подвел, обманул. Я его могу простить. Меня человек предал. Простить его гораздо тяжелее. Знаете почему? Потому что тот, кто меня подвел и обманул, меня обманул в настоящем. Тот, кто меня предал, разрушил мое будущее, я ему доверял, и был уверен, что он меня не обманет. Значит, крах будущего гораздо более болезненное понятие, чем крах настоящего. Понимаете, да? Поэтому мы можем легко простить обиду, так сказать, или какое-то унижение в настоящем, но нам гораздо тяжелее простить, когда это связано со структурой будущего. Поскольку человеческие ценности текут из будущего, зависимость от будущего – это будущее болезни. Болезни не только наши, но наших детей и всего чего угодно. Это понятно. Я в 7-й книге писал о том, что у меня болели сильно почки. И болела печень. И когда я брался за печень, у меня боль уходила в почки. Когда я, так сказать, начинал работать с почками, боль уходила в печень или, копчик, колени. То есть постоянно плавала эта боль. Я понимал, что болит не орган, а идет какая-то серьезная программа. С чем связана печень? Печень связана с будущим. А правая сторона, там с будущим, белая с прошлым. Так вот, на будущее мы выходим через что? Через духовность благородства. Значит, если болит печень, значит, мы зацеплены за будущее, за духовность, значит, мы повышенно осуждаем других людей. Логично? Логично. Поэтому обычно говорят, желчный человек, тот, кто плохо думает о людях, у него страдает печень. Тот становится желчным человеком. Тот, кто постоянно осуждает, критикует других людей. Кто их критикует? Кто зацеплен за духовность, то есть за будущее. Понятно, да? То есть, что означало моя боль в печени? О том, что я выхожу на более тонкие слои, это называется обратное время, будущее. Но оно у меня не закрыто, зависимость от него. И эта незакрытая зависимость со временем должна мне дать смерть или тяжелое заболевание. Первые звонки – боль в печени. Когда я начинаю что-то пытаться сделать с печенью, поскольку я не закрыл зависимость от будущего, боль переходит в почки. Это знак, сказать, источник жизненной силы. Если бочки развалятся, это, так сказать, моя зацепная за духовность и осуждение должны дать мне большие проблемы по здоровью. Потом я начинаю что-то пытаться делать, начинаю дико болеть поясницу. Это тема обид на близких в плане как раз идеалов. Это тема судьбы, если, так сказать, боль переходит на почву. Значит, переводя на простой человеческий язык, я начал выходить на структуры более тонкого плана, связанные с будущим, на основу человеческого счастья. Но зависимость от них я не преодолел. Я писал в книге, что у меня не преодолели какие моменты? Момент раздражительности. А раздражительность – это и есть корни осуждения. Если я не раздражаюсь на людей, я их не буду осуждать. Раздражение, категоричность, жесткое восприятие людей, желание их как-то построить под какой-то идеал. Это вот все корни, из которых идет вот конкретное осуждение. Что такое идеал? Это модель, связанная с будущим. Вот он должен быть таким, а он не такой. Значит, модель будущего рушится. Значит, раздражительность – это признак зависимости от будущего. Это признак уже больших проблем. Понятно, да? Это к чему я говорю? Потому что вы сегодня будете работать, и один из главных аспектов будет преодоление зависимости от будущего, от обратного времени. Признаки, по которым вы начинаете решать эту проблему, у вас исчезает раздражительность, категоричность в оценке людей, у вас исчезает переживание за будущее, у вас исчезает уныние и недовольство собой, потому что уныние – это есть зависимость от будущего. Вот обратите внимание, мужское начало связано с будущим, с духовностью, женское – с настоящим, материальным. Почему православие не пускает женщину на алтарь? Потому что она как бы бездуховна, то есть она может вести себя безнравственно, ее как бы природа к этому подталкивает. Мужчина более духовный, более нравственный, но у него есть тенденция зацепиться за нравственность. И когда женщина ведет себя соответственно своему женскому началу, то есть ее поведение определяется не моральной нравственностью, жесткими принципами, а чувством, она непоследовательна, она не всегда ведет себя в соответствии с строгих норм, то получается, что? Получается, что женщина уменьшает зависимость от духовности, у нее рождаются здоровые дети. У женщины нет такого, у женщины, скажем так, прагматичной, приземленной, материальной, у нее нет осуждения других людей, у нее нет страха за будущее, у нее нет уныния. Вот Иванушка дурачок. Никаких страхов, никакого уныния. Почему? Он не думает о завтрашнем дне. Вот модель. Понимаете, да? То есть человек прагматичный, приземленный, гораздо меньше испытывает уныние, чем человек умный, интеллигентный. Почему, так сказать, когда появился Советский Союз, убивали интеллигенцию в огромных количествах? Массами людей убивали, причем самых умных. Это необъяснимо никакой философии, никакой психологии. Но если, так сказать, исходить из этой информации, то все можно понять. Почему? Вот теперь смотрите. Оказывается, первородный грех Адама и Евы и коммунизм – это одно и то же. Что такое первородный грех Адама и Евы? Поднять человеческую любовь выше любви к Богу. Человеческая любовь – это сердце, это любимый человек, это дети, это продолжение детей, продолжение рода. То есть это желание, да? Желание связано, в первую очередь, с будущим. То есть первородный грех Адама и Евы, то есть основа человеческого счастья, описаны в Библии 5000 лет назад. 2000 лет назад Христос говорит, не думайте о завтрашнем дне. Он тоже говорит о корнях человеческого счастья. Библия заканчивается 2000 годом. В среднем, пророческом Библии. Что это означает? Это означает, что тот процесс, который был описан в начале Библии, должен реализоваться в это время. Как он реализуется? Значит, подходя к этому времени, человечество должно спуститься к корням человеческого счастья и начать их обрастать. Это и светлое будущее. Понятно, да? И затем человечество должно это светлое будущее потерять, для того, чтобы ощутить, что любовь к Богу важнее этого. Значит, коммунизм – это есть последовательное, скажем так, развитие человечества в плане углубление человеческого счастья и все больше концентрации на человеческом. Именно коммунизм был самым страшным несчастьем на Земле последнее столетие и условием спасения человечества одновременно. Потому что через последовательную дискредитацию обожествления будущего мы приходим к Богу. А просто, если отказаться от будущего, можно более-менее выжить. Но тогда не поймешь, куда идти. Вот это более-менее выжить, это отказаться от будущего, от духовности и жить только материально. Это западный путь, это Америка. Это отсрочка гибели, но не решение. Так вот, что получается. В социализме именно те, кто свято верил в социализм, должны были погибнуть первым. То есть интеллигенция. Потому что интеллигенция зацеплена за что? За духовность. Поэтому социализм – это строй, который молится за духовность, на духовность. И поэтому для него опасность представляют те люди, которые делают то же самое. Потому что идет распад ускоренный. Поэтому социализм выживали только чистые прагматики и люди, которым было наплевать на идеи. И люди исключительно добродушные. Все фанатики сначала были получаем, потом же их обменят, уже история известна. Понятно, да? К чему я это говорю? Я говорю к тому, что когда человек идет в новую стадию, на новую его переходит, тогда нужно закрыть основу, как женщина, которая должна родить, она должна пройти все стадии унижения человечества, спускаясь к самой главной. Механизм деторождения, человеческая любовь, идеал, расовость и прочее. Если она сохраняет любовь, когда рушится это, если рефлекс устремления к Богу сильнее, чем желание защищать человеческое, ребенок будет здоров. Это понятно. Так вот, мы сейчас, так же как женщина, мы, человечество, так сказать, должно родить новое человечество. Значит, оно должно пройти через все стадии унижения человеческого. В одном человеке это, так сказать, оскорбление его любви человеческой, в другом это болезнь, в третьем это предательство, в четвертом это смерть. Так вот, сейчас человечество будет проходить эту стадию. Значит, кто будет выживать? Те, для кого любовь к Богу важнее будущего. То есть выживать будут полностью нищие духом, люди, для которых духовность вообще непонятна, значит, которые за нее не зацеплены. И выживать будут те, кто имеет духовность, но для них любовь важнее духовности. Те, кто поняли, что осуждение, раздражение, страх, обида и уныние – вещи сегодняшнего дня недопустимые и непозволительные. Идем дальше. Я говорил, что в 2002 году мы все объединимся в кольце желания. Я не знал, что это произойдет как бы толчком, я думал, это как бы произойдет незаметно, естественно. Но события, произошедшие в Америке, объединили весь мир, и мы сейчас уже объединились, мы как бы единый народ. Что это означает? Это означает, что пошло ускорение процессов мощнейшей на всей Земле. И любой неправильный процесс будет в 20, 30, 100 раз опаснее, и блокироваться будет соответственно. Весна – это тема зачатка желаний и затем их развития. Февраль-март – желание наше формируется. Вот есть зерно. Если зерно плохое, то дерево, как бы его ни поливало, хорошее не будет. Наоборот, гармоничное зерно даже в плохих условиях может дать хорошее растение. То есть от маленького зерна, от начала процесса очень много зависит. Поэтому время, когда формируется желание, февраль, март, если мы постимся, прощаем, любим, отстраняемся от всего, то тогда чувства, которые в нас раскрываются, будут чистыми. И когда мы будем реализовывать их, наши желания, у нас не будет проблем. Если же мы встречаем весну, соответственно, переживая, боясь, переедая и так далее, делайте вывод, что будет. Но это уже будет не то, что в прошлом году. В этом году будет, судя по всему, совершенно, не хотел бы быть пророком, но пока получается так. Значит, формируется, возникает желание в феврале, в марте, в апреле они развиваются, май – это их расцвет и реализация. То есть реализация в мае, в июне, масштабом всего человечества, если она недостаточная, что может за собой повлечь? Эпидемии, катастрофы, все что угодно. И болезни, проблемы у каждого человека. И физические, и психологические, и душевные, какие угодно. Поэтому, насколько мы преодолеем все зависимость от основ человеческого счастья. Насколько мы правильно себя будем вести эту весну, настолько, скажем так, мы обеспечим себе просто элементарные возможности быть здоровыми душой, значит, телом, не только нам, но и нашим потомкам. Так вот, для этого должны постоянно работать над собой. И если раньше для кого-то понятие предательства, крах идеала, оскорбление человеческой любви было непереносимо, сейчас очень тяжелым, то после этой работы для вас это всего-навсего должен быть толчок к Богу, более основательный. Только так можно воспринимать любую ситуацию по краху человеческого счастья. И поэтому, когда вы сейчас будете работать, когда вы будете меняться, первое, сначала вы через покаяние снимаете малейшую агрессию к любви. Пока у вас есть агрессия к Богу, молитва ваша работать не будет. Поэтому все моменты уныния, особенно для женщин опасно уныние. Почему? Потому что у мужчины уныние бьет по нему, у женщины оно бьет по детям. И загрузка может быть такая, что вот сколько я не смотрел женщину, она говорит, я уныние уже сняла, у меня ничего нет. Я говорю, да, вы сняли. Но то, что вы сбросили на потомках, там еще весьма и весьма много. Почему природа женщины ставит ту ситуацию, когда она вынуждена прощать мужа? Потому что только тогда можно пройти через всю дестабилизацию человеческого счастья и сохранить любовь. Пока есть хотя бы что-то, где женщина защищена, все, начинается распад. Поэтому на Востоке женщина рожает, потому что женщина там лишена защиты. На Западе женщина ее получила, детей нет. Поэтому нужно научиться быть беззащитным перед Богом и любовью. Защищаться, еще раз повторяю, нельзя. Эмоционально никогда и ни за что. Тогда вам все дадут. Не надо вам брать, вам все дадут. Но для этого нужно ощутить, что вы должны все силы направить на сохранение любви. А для этого вы прощаете, снимаете страхи, уныние, недовольство собой, судьбой и так далее. Причем, когда вы занимаетесь изменением себя, вы должны одну ситуацию пройти не один, не десять и не сто раз, гораздо больше. Потому что нужно создавать рефлекс устремления к любви, рефлекс прощения, рефлекс добродушия, радости и оптимизма. Это возникает не сразу. Мне скажут, когда лучше молиться? Человек истинно ощущает божественное тогда, когда он потерял человеческое. Это момент боли и несчастья. Поэтому лучше всего молитва работает, когда вам плохо, когда вы что-то потеряли, когда вам больно. Дальше. Хорошо молитва работает тогда, когда вы что-то получили, вас захлестывает человеческое, но вы все равно обращаетесь к Богу. Так вот, вот в эти кардинальные моменты непрерывно нужно устремляться к божественному. А потом устремление к божественному нужно расширять. В конечном счете мы должны устремляться к Божественному непрерывно. Почему? Потому что раз идет, так сказать, новое человечество, и раз нас должны очистить по полной программе, значит, так сказать, идет элементарный вывод. Крах человеческого в основе я могу принять только тогда, когда Божественное для меня более реально, чем человеческое. А для этого я к Божественному должен обращаться чаще, чем к человеческому. Для этого я о Боге должен думать чаще, чем о своем здоровье, о своей даче или о своих проблемах. А для этого я должен молиться, в принципе, непрерывно. Тогда будет это все нормально. Вот святые, которые потом являли чудеса чего угодно там, они как раз непрерывно в конечном счете молились, уже на подсознании. Иногда подталкивают этот процесс на сознание. Вот Серафим Саровский, там, непрерывно творимая Иисусова молитва. В чем смысл Иисусова молитва? Господи, помилуй меня вечно. Многие считают, вот Господи, я такой сякой, прости меня. Миловать – это значит любить, давать милость, любовь. Что такое грех? Это отречение от Бога и от любви. Значит, простым языком смысл Иисусовой молитвы следующий. Господи, дай мне любовь, которую я не всегда могу удержать. Помоги мне ее сохранить. Вот и все. Значит, непрерывная молитва, непрерывное устремление к Богу, это есть непрерывное сохранение любви и устремление к ней души. Любви божественной, любви к Творцу и, соответственно, видение Творца во всем. И когда вот этой любовью наполнен и постоянно к ней стремимся, тогда все остальное, мы понимаем, что оно проистекает из любви, оно вторично. И мы от этого уже никогда не будем зависеть. Как родник не зависит от той воды, которая вытекает из него. Понимаете, да? Так вот, примите колебания человеческого, крах, распад человеческого, как толчок Богу, и не больше. То есть в любой обиде, неприятности вы должны увидеть только возможность прийти к Богу. Вы должны почувствовать, что любая ситуация, которая с вами происходит, любая, это развитие, это приход к Богу. Как бы она казалась, какой бы ужасно она с человеческой точки зрения не казалась. Разрушительной, катастрофической, хорошей, все ведет к Богу. Мы обречены, мы вышли с Бога, мы обречены в Бога вернуться. Поэтому любая ситуация нас подталкивает к Богу, и нужно понимать и использовать ее как толчок божественный. Значит, в любой ситуации первое стремление должно быть к любви божественной и к видению божественной любви и воли во все. Все. Вопросы есть? Вопросов нет. Значит, сейчас еще минут 10-15. Вы просто, вот то, что я сказал, вы должны, еще раз говорю, вы должны потом отбросить ваши мысли, просто это почувствовать. Потому что меняться вы будете только тогда, когда мысли исчезнут. Вот когда я это чувствую, мне осталось это сделать, тогда я начну меняться. А вот когда я пока еще думаю, вот надо так, надо так, изменений не будет. Поэтому еще 15 минут 20 сидите, приходите в себя, и только потом начинается все. Понятно, да? Хорошо. Вопросы? Вопросы, вы знаете, как бы, в принципе, как таковых вопросов нет, может быть. И по здоровью вроде бы как все в порядке, так все нормально. Единственное, родители, мама, папа, вот, переживаю за племянника. Как судьба, как что. Значит так, у вас, если так смотреть, чисто поле, которое привязано к органам, у вас проблемы с поджелудочной и мочеполовой. Тема идет желание ревности. Значит, это автоматом может как на вас выражаться? На проблемах и по судьбе, и по здоровью со временем. Дети у вас есть? Значит, у вас поверхностный уровень желаний нормальный, а внутренний где-то в 5-7 раз выше критического. То есть, говоря простым языком, предательство вы не перенесете, любовь не сумеете сохранить. Оскорбление вас как женщины, не женщины оскорбить не сможете. Вы не понимаете? Дальше, через людей очищение вы не берете. Через болезни и счастье небольшой плюс. Через смерть более-менее. Вы не понимаете, да? То есть самый такой щадящий вариант через людей. Раскачку вы не держите. Даже когда неприятности и прочие моменты недовольства собой, судьбой, у вас будет больше, чем положено. Значит, если у вас будет ситуация, когда пойдет реальное очищение, то перетряска может стоить вам проблем и с мочеполовкой, и с поджелудочной, и с почкой левой, ну и проблем с детьми, соответственно. Понимаете? То есть вы постараетесь держаться от критики мужчин, но если вы зацеплены, то агрессия идет неудержимая. Это вопрос второй, кого она будет убивать, мужчину или, сказать, вас. Фон недовольства, уныния, страха у вас будет неуправляемым. Почему? Потому что зависимость повышенная от того, что называется желание, связанное с будущим. Человеческая любовь, деторождение, вы меня понимаете? Дети от вас по материнской линии. Соответственно, вам нужно молиться за весь род, чтобы снялось обожествление человеческого счастья, любимый человек, дети, семья. Вам нужно вспоминать все моменты, когда вас в какой-то степени раскачивали через обиды, предательство, унижение вас как женщины. Принимайте это, понимая, что виноватых нет, снимая, значит так, по критике других более-менее, по страхам, приличные, по унынию вас не снимают. В первую очередь страх, потому что все начинается ощущение того, что мы зависим от человечества, с боязни его потерять. А потом сначала мы боимся потерять, потом уже начинаем обижаться, ненавидеть того, кто нас это отнимает. Через кого нас это отнимает. Понимаете, да? Ну и когда молитесь, главная тема. Высшее счастье – это любовь к Богу. Мы любим божественное, видим его во всем, божественную любовь и волю. Когда рушится человеческое, мы сохраняем любовь к Богу. И особенно пройдите моменты базовые. И тяжелее всего сохранить любовь. Старение, смерть, крах идеалов, разрушение отношений и так далее, и так далее. Поняли, да? Соответственно, это будет... Ваши изменения помогут и племяннику, и родителям, и всем. Сейчас идите, садитесь. Вопрос, нет, это как бы... Это от меня или это все идет... Понимаете, в чем дело? Дело в том, что я писал в книжке, мы все связаны. Да. Альпинисты идут в связке, кто споткнулся, не имеет значения. Все работают, понимаете? То есть мы на тонком плане все едины. Поэтому, как правило, ваше поведение в прошлой жизни совпадает с вашей семейной кармой. Не надо искать, в ком причина, а нужно меняться и помогать через себя всем. Потому что виноваты все. И одновременно перед Богом нет виноватых. Поэтому нет смысла. Когда на человеческом плане мы ищем, с кого же это все началось. А на божественном, значит, началось все со всех. Все. Идите работать. Так записывайте. На камеру записывается, но не знаю, посмотрим потом. Так. Значит, вот эти все, что вы записали, не по адресу. Диагностика людей известна, и все. Это ваша проблема. Диагностика, я вот занималась, может, какой-то ущерб. Вот мы занимаемся вами конкретно. Угу. Значит, вот что вопрос, который, так сказать, касается вас, нежелание иметь детей. Объясню почему. С чем это может связано? Вы не задумывались об этом? Да. Когда женщина занимается ясновидением, она выходит на тонкие планы. Тонкие планы – это и будущее одновременно. Поэтому обычно люди, которые имеют ясновидение, они могут лечить. Почему? Потому что, сказать, целительство обычное – это, сказать, изменение будущего, и тогда меняется человек настоящим. То есть, когда у нас есть возможность менять будущее, мы можем, соответственно, корректировать человека в будущем, если мы сами гармоничны, и он, соответственно, выздоравливает. Понятно, да? Но, когда мы работаем с тонкими планами, если у нас любви к Богу не хватает, у нас начинается зависимость от тонких планов, от будущего, и мы начинаем будущее разрушать и терять. То есть разрушать и терять своих детей. Поэтому ясновидение опасно для потомства. Особенно у женщин. Поняли, да? Потому что у вас, значит, не преодолена зависимость от будущего. Так вот смотрим, что у вас. У вас в поле возможная смерть детей и внуков. Это две ваших прошлых жизни. Унижение себя из-за кумирства тонких планов. То есть загрузка у вас масштаб не одной жизни. Вы, так сказать, там занимались этим, для вас, так сказать, ясновидение было слишком значимым, и по инерции вы сюда принесли и способности, и зависимость. Значит, зависимость от внешних эмоций у вас закрыта. Зависимость от эмоций, так сказать, от желаний будущего, она у вас как бы искусственно прикрыта. Но если так, если буквально, это дубль ваших детей. Значит, в какой-то степени идет подстраховка, потому что если зависимость будет большая, то будет нанесен вред душам детей, как бы и в будущей жизни. Но реально, реально, если на вас смотреть, то у вас, скажем так, концентрация на тонких планах настолько мощная, что, скажем, если вас начнут раскачивать для того, чтобы вы имели детей не через внешние, а через тонкие планы, прохождения никакое. То есть, говоря простым языком, принять крах человеческой любви, духовности, красности вы не можете. Через людей 7 крестов, через болезнь и несчастье 3, через смерть 2. Но крест – это как бы знак закрытия. То есть 2-3 креста – это уже перебор. Понимаете? 7 – это значит невозможность, надо сказать, или в практике. То есть что у вас получается? Через идею чистку не берете. Через болезнь не берете, через смерть не берете. В таких случаях можно очистить чем? Если даже смерть у вас не очистит. Инвалидность, неизлечимое заболевание, медленная, долгая смерть. Это единственный шанс как-то вам привести в порядок свою душу. про детей тут речи нет. Понимаете? Какие могут быть дети, если вы любви не сможете дать? Вот, чтобы дать любовь, вы должны отстраниться от человека, а вы ни в каком варианте не можете отстраниться. Я не хочу своих детей, потому что я не понимаю, зачем. Ваше непонимание зачем? А вот усыновленных вы узнаете. Ситуация такая. Когда вы говорите, я не понимаю, зачем мне дети, это... Чужие я понимаю, что я могу дать любовь. Я же говорю все-таки. Когда вы не хотите иметь своих детей, не понимаете, зачем это. Это означает, вы знаете пословица, ты виноват с тем, что хочется мне кушать. Это вы так трансформируете вашу эмоцию, которая сигнализирует знак опасности и неблагополучия с вашими людьми. То есть вы не понимаете зачем, потому что вы чувствуете, что их не будет. Понятно? Чужие дети от вас будут закрыты в какой степени, поэтому их можно иметь, так сказать, можно давать любовь. Но если вы их будете воспитывать в какой-то степени, подавляя их воли, пристегнете к себе, вы их разрушите. Понятно, да? Поэтому, если вы берете на воспитание чужого ребенка, то как можно больше любви и как можно меньше требований, чтобы они соответствовали вашим идеалам и так далее. Ребенок должен в конфликте с вами быть постоянно, тогда он выживет. Понимаете, да? То есть степень конфликта может быть разная, но он должен отстаивать свое внутреннее достоинство. Понимаете, да? Но с другой стороны, если ребенок слишком привязывается к вам и открывается, то он берет то, что у вас, и начинает заваливаться. Значит, поэтому в любом случае вы должны работать, так сказать, проводить меры по преодолению зависимости от тонких планов. Mm-hmm. В чем суть этих мер? Первое. Не заниматься ясновидением. Не занимаюсь. Не меня... Спонтанно. Хорошо. Идем дальше. И когда я вам нужно сказать, когда я немножко прочитала, я поняла, что мне ясновидение вредит. Поскольку я была с рождения такая, я не понимала, что... Ну да. Ясновидение, я думала, что так все видят, просто у меня такое воображение. То я стала молиться, я говорю, Господи, я говорю, не мешает это ясновидение, мне дикие головные боли начались. Когда я говорила, Господи, на все твоя воля, у меня перестала болеть голова. Я говорю, ну значит, наверное, что-то мне лечиться надо. Значит, ситуация следующая. Для того, чтобы ощутить божественное, мы должны преодолевать человеческое. Mm-hmm. Но по мере того, как мы все больше любим, а это есть главное человеческое счастье. Mm-hmm. Любовь божественная нам дает любовь человеческую. Mm-hmm. Любовь человеческая нам дает возможность раскрытия желаний. Mm-hmm. Желание, выходящее на тонкий план, это реализация всего, это развитие нас как человека. Чем больше у нас человеческого, тем больше боли от его потери. Поэтому, чем больше мы должны стремляться к Богу и любви божественной. Поэтому, чем больше у нас человеческого, тем сильнее мы должны стремляться к Богу и ощущать в себе божественное. То есть развитие человеческого и человека как такового, это есть постоянное, все больше растущее стремление к Богу. Если мы от человеческого откажемся, то значит и стремление к божественному уменьшится. Поэтому, если вы не можете потерять ваших способностей, то есть вы чувствуете, что вас как бы наказывают, что я вам... потеряла. Но, скажем так, отказ от ваших способностей – это облегчение вашей задачи. Да. Вот. Это, соответственно, головная боль. Поэтому, значит, скажем так, речь идет не об отказе, вы говорите, что пускай их потеряют, а не об отказе. Я, чтобы мне это не говорил, чтобы меня прям совсем не было, чтобы мне это не мешало. Я спонтанно диагностирую людей, все ситуации я вижу, потом мне, естественно, я на себя... Так вот, ситуация следующая. Первое, все равно увлекаться этим не надо. Не увлекаюсь. То есть, потому что есть понятие такое, когда человек сознательно себя подстегивает, когда он говорит... Я наоборот прикрываю. Да. Прикрывать слишком тоже нельзя. Почему? Потому что ущемление желания – это тоже зацепленность за желание. Мы зацепляемся за желание, когда мы поклоняемся и когда его убиваем. Нет, а если не убивать, просто я говорю, Господи, помоги. Господи, на все твою волю. Вы принимаете божественную волю. Если, соответственно, божественной воле у вас открывается спонтанная способность ясновидения, это надо принимать. Но, теперь смотрите, если вы эту информацию сообщаете другим людям, то тогда уже идет резкое включение вас и их. Если эту информацию вы дадите человеку неподготовленному, вы за это должны ответить. Угу. Почему? Потому что вы его зацепили за будущее, он испугался, пошла программа самоуничтожения, вы ее берете, потому что вы ее автор. Понятно, угу. Да? Значит, если вы что-то видите, то лучше молчать. Вот, говорят, Кассандра несчастная женщина, она все видела, но никто ей не верил. Она счастливая. А мне тоже не верили. Она счастливая, потому что никто не... Вот если бы Кассандре поверили, то, так сказать, ее смерть, смерть ее детей, выражение рода. Почему? Потому что не каждый человек имеет право знать будущее. Да. Только тот, кого любви Богу много. Да. Так вот, идем дальше. Первое, что вам мешает? Может мешать увлечение работой. Дальше. Что вам второе мешает? Это самоедство, самокритичность, что вот я такая, это тоже нужно говорить. Третье, что вам мешает, женщина, сказать, способности, которые кроются на нас, результат человеческой любви. Человеческая любовь связана с сексом. Поэтому, скажем так, увлечение сексом и, сказать, концентрация, секунду, концентрация сексуальная для вас опасна. Просто мы расстановим, так сказать, приоритеты. Что для вас еще опасно? Опять же, тема работы. Раз у вас тонкое видение, значит, у вас повышенная интуиция, значит, вы можете эксплуатировать себя в плане работы. То есть, понимаете, опять же, прагматизм в плане ясновидения опасен в том плане, что чем лучше интуиция, тем быстрее я, скажем, успех получаю, я начинаю концентрироваться на успехе, значит, на интуиции и так далее, и так далее. То есть для вас неудачи полезны. Что еще, если смотреть, главная тема, деньги. Так, а? Деньги. Дело в том, что как раз-то деньги не опасны, почему? Потому что... На материальное благополучие, то что касается... Когда вы зацепляетесь слишком за тонкий план, то когда вы переносите все на материальное, это вас в какой-то степени уравновешивает и спасает, это не страшно. Я смотрю, что у меня завернуло. Естественно, это нормально. Почему люди с повышенной интуицией обычно хорошие бизнесмены? Потому что они чувствуют, что туда лучше им не лезть, а уже заниматься бизнесом. И одна из главных самых ваших опасностей, если смотреть по трем уровням. Осуждение людей нормально, страх перед будущим более-менее, недовольство собой, судьбой. В очень большой степени. То есть вы не имеете права испытывать недовольство собой, уныние, недовольство судьбой. Вот это то, на чем вам нужно серьезно работать. Вы меня понимаете? Это в какой степени вот судьбой, недовольство собой? Любое уныние, не веря в себя, вот я не такая, как все и так далее. Да, не такая, как все есть. Так вот, у вас это проходит в большой степени. Просто, сказать, зачем я такая родилась, или почему у меня такая судьба, или вот, наверное, у меня будет все плохо, там, сказать, проблемы, плохо, плохие мысли о будущем, о себе. То есть вот этим вы напомнили. То есть в первую очередь вам нужно снимать малейшую критику себя, своей судьбы. Малейшая критика судьбы или ситуации, в которой вы оказались, это программа самоуничтожения. Особенно плохие мысли о себе в будущем. Вот с этого вам нужно начинать. Будет. Понимаете? Вы, у вас это есть. Там оно было, здесь или в будущем, оно у вас присутствует. Понимаете? Пессимизм. Дело в том, что любой человек, который зацеплен за тонкие планы, за будущее, тяготеет к осуждению, или страху, или унынию. У вас это пойдет больше через уныние. Понимаете? Недовольство собой, уныние, пессимизм, все что угодно. Почему? Потому что у вас есть добродушие, и осуждение, и страх вы можете преодолеть. А вот уныние, оно преодолевается тяжелее силы. Вы к нему готовы, говоря простым языком. Вы меня понимаете? Я думаю, у меня наоборот хорошо, теперь хорошее настроение. У меня настроение такое лучше. Прекрасно. У меня было нежелание жить, я отмолила. Послушайте, нежелание жить – это есть уныние. Вот у меня было. Оно у вас было, оно ушло на тонкий план. У вас его нет в голове, а на тонком плане оно остается. Я диагностирую сверхглубинные эмоции, которых вы не видите и не чувствуете. Я вам сейчас только что об этом говорил, что у вас осталось уныние. То есть то, что у вас было в далеком прошлом, это ваше далекое будущее одновременно. Потому что прошлое и будущее едины. Поэтому если вы испытывали уныние в прошлом, значит вы обязаны его испытать в будущем. А насколько вы преодолеете по-настоящему в прошлом, столько его не будет в будущем. А вы его в прошлом не преодолели до конца. Головой преодолели, душой, внутренним состоянием не преодолели. И это сброшено на души потомка. Вот в этом плане я вам говорю, надо начинать работать. Теперь понятно? Понятно. Начиная с детства. Идите работать. А еще насчет родителей. Потом. Потом. Сначала приводите в порядок себя, потом уже все остальное. Потом вот еще хотел насчет психологии. Приведите свою душу в порядок. Вопросы, наверное, сказать, это, остальные уже не по существу. Пожалуйста, работайте. Ну, я вопрос, как тогда ошибки, что мешает? Значит так. Вот даже сегодня вот эти два часа, которые перед этим, уже неплохо повлияли. В общем плане весьма неплохо. Значит, тогда будем смотреть, что было до приема. До приема была у вас смерть в поле двоих детей и смерть, возможная, мужа. На вас это повлияло, возможная проблема с грудью. Сейчас посмотрим. Да, типа рака груди. через какое-то время. Уровень гордыни был в 3 раза выше критического. Уровень желания в 10 раз выше критического. Ну, то есть полная загрузка. У вас сейчас все чисто, но это поверхность, ну, понимаете, да? Дети есть? Дочь. Имя? Маша. У Маши, сейчас получу, что было на сегодняшнее утро, смерть в поле, ее возможно, автор-мать, у матери, семикратное пожелание смерти мужа из-за ревности. Ну, это тема желания, обид, претензий. А поражение района головы, возможная смерть от травмы головы. Сколько лет? 13. Где-то года через 2 это могло произойти, в среднем, понимаете, да? Значит, на сегодняшнее утро прохождение через видение было закрыто, болезнь несчастья закрыта, смерть плюс 20. То есть ее можно было очистить только смертью. Характер у нее внутри добрый, но внешне очень жесткий. Вы знаете об этом? Категоричность, непримиримость и так далее. Автор – ее мать. То есть ваша жесткая оценка ситуации не имеет значения, к кому она относилась, другим или к себе, она ее характер в достаточной степени исковеркала. Понятно, да? Так вот, вот все, что вы делали 2 часа перед этим, перед сеансом, вам нужно делать дальше сейчас. Понятно? То есть вам нужно закрепить вот то направление, в котором вы начали идти. Потому что это направление было самоубийственным для вас и для вашего ребенка. Несмотря на то, что я уже как бы 95-го года вообще. Вы с 95-го года начали, сказать, знакомиться с информацией, начали работать над собой. У вас пошли изменения. Эти изменения означали следующее. В какой-то степени облегчение ситуации, в какой-то степени отсрочка. Но, учитывая то, что положение, скажем, на всей планете достаточно быстро усугубляется, потому что как бы человеческое не преодолено, учитывая то, что в этом году, судя по всему, особенно, с особенной скоростью эти процессы идут, можно говорить о том, что вашей работы для реального преодоления ситуации было недостаточно. То есть, да, вы работали, вы менялись. Но самое главное, вы не только в какой-то степени изменились, вы не только работали, вы подготовили ту почву, которая вам позволит сейчас до приема сделать то, что обычно люди делают за несколько приемов, и то не каждый раз. Понимаете, да? То есть, когда человек много лет работает над собой, у него могут быть небольшие результаты. Но в какой-то момент он может сделать все. То есть, чудо-любовь подготавливается к предыдущей работе. Вот у вас, судя по всему, предыдущая работа была неплохая. Потому что, я еще раз говорю, то, что было утром и то, что сейчас, это разительная разница. Вот и все. Это первое. Второе. Если у вас были моменты какие-то, когда вы не могли простить близких, родителей или мужа, или себя, момент его острого уныния, то тогда ваша работа была авансом, а получку можно выдать тогда, когда вы это закроете. Вот явно моменты недовольства собой у вас не были закрыты, и это не позволяло вам привести в порядок дочь и, соответственно, себя. Теперь понятно? Начинать нужно с этого. В первую очередь, уныние, недовольство собой быть не может. А в том же страх, осуждение и прочее. Вот идите еще в этом плане работать. Имя дочери еще раз назовите. Значит, что у нее сейчас? У нее сейчас проблемы с гинекологией достаточно сильные, это фон недовольства собой. Уныние, нежелание жить, когда идет крах нравственности, идеала, желания, человеческой любви. Это достаточно масштабно, это в ней еще остается. Понятно? Все, идите работать. Значит, влияние ваших родных. Вы зависите от родных тогда, когда вы зависите от них эмоционально. Признак эмоциональной зависимости – это обида, раздражение, страх. Когда вы боитесь за своих родных, за их жизнь, детей, допустим. Когда вы обижаетесь на них, когда вы их осуждаете, вы от них зависите. И значит, любую грязь вы на себя активнее возьмете. Понятно, да? Поэтому, когда у вас нет страха, осуждения, так сказать, обид на близких, значит, вы от них уже не зависите. Это первое слово. И второе. Когда вы стремляетесь к Божественному постоянно, вы уже ни от кого не зависите. Значит, ваша непрерывная работа над собой, она является гарантией вашей защиты, потому что эта непрерывная работа над собой позволяет снизить и обиды, и осуждения у них. Так что это, так сказать, это от вас зависит, здесь даже тестировать я не буду. Все ли вы делаете ли правильно? Давайте сейчас посмотрим. Так, когда вы работаете над собой, вы нацелены на результат. Значит, вы переживаете за результат. Секунду, секунду. Подсознательно я фиксирую нацеленность результата и переживание за будущее. То есть моменты недовольства собой, моменты переживания за будущее, получится, не получится, у вас проходит. Вот это правильно. Так вот, глубина, я пока фиксирую, переживание за будущее, недовольство собой. Вот это проходит, понимаете? Значит, ну как бы уделите это внимание. То есть, когда мы идем к Богу, мы уже выиграли. То есть вопрос времени, сказать, когда это произойдет. Но вот это чувство любви, видение Божественного Отчима, это уже победа. Поэтому на результаты, чем сильнее человек настраивается на результат, чем сильнее он зацепляется за будущее, тем сильнее он начинает бояться, получится нет, испытывать уныние или обижаться на того, кто мешает ему работать, ну и так далее, и так далее. То есть понятие результата, вот это вот непривязанность действия, как в индийской философии, да, как в мусульманстве и христианстве, это, так сказать, не нужно на плоды, так сказать, зацикливаться. Это все одна и та же тема. Идем дальше. Значит, вот среди всех, это, так сказать, в вашей семье, вы один из... Я такая. Ага. Так вот смотрите, шизофрения, алкоголизм, секта, повышенное давление. Шизофрения – это ревность. То есть почему? Потому что наши желания связаны с будущим. И когда мы очень сильно зацепляемся за желание, идет такая ревность, что нужно заблокировать будущее. Дальше идет раскачка. Будущее – это шизофрения. Когда мы принимаем алкоголь, мы теряем контакт с будущим, с тонкими планами. Человек, когда пьет, он грубеет. Это разрыв с тонкими планами. Поэтому, когда люди пьют, это вредно. Вот когда, допустим, должен прийти ребенок, если человек пьет, это опасно для ребенка. Почему? Потому что пьющие родители дестабилизируют тонкие планы. Но человек пьет тогда, когда у него зацепленность за тонкие планы. Нет, скажу на 100%, только работая над собой, у меня почему-то как-то, вот, мне кажется, не очень получается им помогать. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Я им тоже стараюсь объяснять. Но вот значит, сегодня ночью сестра была в истерике, не хочет жить. Что это означает? Вы должны идти на прием, поднимается грязь. Поднимается главная опасная программа. Значит, первая главная опасная программа – это недовольство собой, уныние. Вот я у вас ее все. Оно, вы все ее несете в себе, понимаете? Угу. Дальше. Не все меня трясут. Я не знаю, как. Я живу, я радуюсь, я довольна. Да. У меня все здорово и хорошо, вот если что касается меня взять. Да. А их-то трясут неимоверно. Значит, ситуация очень простая. Мы все, когда расстаемся с человеческим, мы мучаемся. Чем больше у нас любви к Богу, тем меньше эти мучения выглядят как мучения, выглядят как работа, понимаете, как изменение. Это как боль спортсмена, приятная боль. Вот для одного боль приятная, для другого мучительная, для третьего она непереносима. Так вот, ваши родные меньше сконцентрированы на добродушии, на любви божественной, поэтому их трясет, их ломает уже конкретно. А вы больше работаете, то есть кто-то, вы мучиться все равно должны, душой или телом. Вы готовы мучиться душой, зачем вам мучиться телом? Душа масштабная. Вот и все. Это просто ваша готовность к работе, поэтому с вами происходит то же самое, что с ними, но оно у вас по-другому выглядит. Да, ну немножко я понимаю, что что-то идет, но я не всегда понимаю. Когда я слышу какое-то событие там, я потом понимаю, что оказывается вот шло, и естественно у меня... Да, вот теперь тестируем по одним из главных моментов. Значит, готовность принять отстранение от человеческого через людей, через болезнь счастья, через мир. Через людей у вас был глубокий минус, сейчас плюс, но это плюс поверхность. Болезнь несчастья, ноль, выходите на плюс. Смерть плюс. Что вам мешает? Дети, внуки. Секунду. Дети, внуки. Загрузка по ним идет. Это карма рода. Что там? Презрение к людям в плане идеалов. Повышенные претензии к людям. Второе. Мощные, так сказать, претензии, унижение любимого человека, который оскорбил, унизил вас как женщину. И третье. Недовольство собой, судьбой. Вот три момента, которым как бы пропитан ваш род, которые сидят и в вас, и в потомках. И не закрыты еще ваши работы. Что конкретно вам мешает? Агрессия к мужчинам у вас не снята. Еще есть, не да? Снята, да? Я думала, что я сняла. Вы думали, но вы понимаете, что такое снять? Это вот если повторится ситуация, у вас не будет уже защиты внутренней. Мужчина для вас ребенок, которого вы любите, которого вы изначально все просили, которого вы понимаете, что не виноват, то есть которого вы будете наказывать, на шлепу либо поставили как ребенка. Так вот, если вас тряхнуть по моральной нравственности сейчас, не пройдете. Ну, да. Да. И по оскорблению человеческой любви. Почему? Потому что для вас вот это будущее еще значимо, основа. Вы еще от этого зависите. Зависите не только вы своей судьбой, но еще как бы ваши дети и внуки, поэтому это тяжелее преодолевается. Не собирается рождаться? Это от вас зависит. Первое. Мужчина не подлежит осуждению. Любимый человек осуждению не подлежит. Первое. Второе. Уныние не может быть. Недовольство судьбой. Я еще говорю о том, что у вас подсознание. Вы говорите о тех эмоциях, которые видите и чувствуете. Я говорю о сверхглубинных эмоциях, о которых вы не подозреваете. Так вот, там сидит еще готовность осуждать и дышаться на любимого человека, на мужчину, будь то отец, муж или тот. И моменты уныния, неприятия ситуации судьбы, то есть недовольство собой судьбой, которые вы говорили просто как плохие мысли о себе, как мысли о том, ну вот зачем все это нужно, бессмысленность жизни, все равно умрем. Это проявляется по-разному. Но моменты уныния, недовольства собой судьбой, отречение от любви к себе и близким, к вас еще не преодолены. Вы меня поняли? Да, вот папа у меня как он, подробно меня прошел или не прошел? Пока нет. Там что-то туго. У него претензий к женщинам было много. Я знаю, да, но мне кажется, я так активно работаю с ним. Послушайте, надо работать с собой. Если вы еще не умеете прощать мужчин, как он тогда, его душа? Его душе можете помочь, только закрыв себе аналогичные программы. Научитесь прощать того, кто вас обидел. Научитесь почувствовать, что нет мужчины из Бога, который через него вас лечит, спасает. И через боль приближает к себе. Когда душа мучается, она приближается к Богу. Без мучений мы не можем развиваться. Это закон. У меня с точки влюбленности сейчас, ну, предположим, к женатому мужчине, там моя подруга, я не могу это делать, я не могу. Я попыталась сказать о своих чувствах, ну да, витиевато. Он не понял, слава Богу, я отошла в сторону. Ситуация заключается в том, что желание тормозить можно, а любовь нельзя. Ну, а мы иногда с желаниями пытаемся задавить любовь, и отсюда болеем. Ну, он женат, у него дети, это мой... Так вот, я объясняю. Вам дают такую любовь для того, чтобы любовь была, а желания были унижены. Желание унижена ситуацию. Ну, хорошо, так вот, в этом случае сохраняйте любовь и сдерживайте ваше желание. И все. Естественно. И расставим платоническую любовь, да? А почему бы и нет? Хорошо, попробуем. Сейчас я хочу. Так. Дело в чем? Дело в том, что вот в юности очень многие, практически каждый из нас, влюбляется как бы в какой-то идеал. Актер, известный, да, кто-то еще. Да. Что получается? Для чего это нужно? Любовь идет, вспышка мощнейших чувств, а реализации нет. Это первая школа. Называется крах идеалов. Но любовь-то существует, и это нам полезно. Влюбляться в свою мечту и понимать, что она не реализуется, но любовь сохраняется. У меня только по жизни и крах сплошной идет. Так вот у вас кого такой... бы я не влюбляюсь, ни разу ответа у меня не было. У вас по жизни такой и крах идет, потому что для вас желание слишком многое значит, а любовь идет вторично. Поэтому вам и дают все время крах желаний, чтобы вы научились любить. Вот и все. И чем больше у вас ситуации, когда унижены вы как женщина ваши чувства, тем, значит, сильнее вы подсознательно ставите желание, то есть человеческую любовь, так впереди божественной, то есть вы не преодолели первородного греха Адама и Евы. Это есть обозрение человеческой любви, человеческих желаний, секса и так далее. Это есть, соответственно, повышенные претензии и к мужчине, который, так сказать, бросил, обидел, оскорбил, и к себе, когда вот не получилось это. Хорошо, ну полтора года я уже не встречаюсь, предположим, да, образно говоря, но я сама с этим справляюсь. Значит, ситуация такая, нищета не гарантирует. Понимаете? Если человек отказался от денег, да, у него будет меньше агрессии. Но если опять дать деньги, он опять его может включить. Да, я понимаю. Поэтому отказ, так сказать, от жизни... Если я справляюсь сама с сексом, то есть... Значит так, если просто у вас не, если у вас не получается отношения... Самой с тобой, да. Секунду. Если у вас отношения мужчин не получается, и вы преодолеваете, работаете, это одно. Если вы сознательно от этого отказываетесь, это другое. Да, первый шаг может быть сознательным, потому что вы чувствуете, что вы не можете преодолеть претензии к мужчинам и уныние. Но когда вы почувствуете, что вы преодолели, вам нужно идти к мужчинам и идти на боль, брать унижение, прощать. Нет, ну, а нет. Если вы от этого откажетесь, извините меня, вы сказали Анну и сказали Бог. То есть мне любовь нужна только в любви, и я хочу быть с человеком. А если вот такого как бы я реализовать не могу, потому что здесь у меня платоническая любовь, я с ним быть не могу, тогда я ни с кем быть не могу. А вы учитесь, а знаете, что, а почему? А у меня так вот не получается. А вот это называется... Без любви я не могу начать, тогда я сама это делаю. А ситуация очень простая. Очень часто женщина вынуждена, так сказать, жить вместе с тем человеком, который ей не особенно нравится. Если бы женщина, все женщины сказали, только по любви будут от него рожать и так далее, то детей бы не было. Так вот, что получается? То, что называемое любовью, очень часто является возвышенными человеческими желаниями, любовью человеческой. А божественная любовь у нас проявляется, когда человеческая унижена. И получается, что женщина испытывает божественную любовь не тогда, когда она влюбила человека и говорит, как он, как я счастлива, а тогда, когда он горбатенький, подленький, глупенький, и она привыкает и учится жить рядом с ним. И вроде и любви нет, а что делать? Она учится его любить такого, какой он есть. Они тоже все женаты. Человек еще раз объясняю. Если они все женаты, это означает, что вы зацеплены так, что с неженатым у вас такая вспышка пойдет, что у вас будут большие проблемы. Да, с неженатым пустота, просто. Любить он меня не умеет вообще. Послушайте, потому что вы не умеете. Я умею. Мужчина, послушайте, еще раз говорю, уметь любить, это означает любовь божественную стать выше любви человеческой. Это любовь без внутренней цепления и привязанности. И мужчина всегда копирует состояние женщины и возвращает его ей и своим здоровьем, и своим поведением. Поэтому, если у них пустота, значит, у вас пустота. А что такое пустота? Когда человеческое стало выше божественным, мы его теряем. Так вот, пока у вас подсознание человеческое, то есть желание, человеческая любовь важнее всего, у вас всегда будет внутри пустота. И вы эту пустоту будете видеть в мужчинах. Говоря простым языком, в голове у вас более-менее нормально, а в душе совершенно противоположный процесс. И в душе вы вашу концентрацию на человеческом, на природном грехе Адама и Евы не приятно делали. Я думала, так хорошо мы все это. Послушайте, у вас неплохо идет на поверхности, а мы говорим о глубинном вашем состоянии. Ваша душа любить еще не умеет по-настоящему. Без претензий, страхов, умений. Очень жаль. Почему жаль? Ее надо воспитывать дальше. Я буду, конечно. Послушайте, если вы сожалеете о прошлом, значит, вы будете бояться будущего. Вы только сейчас сказали, мне очень жаль. Я понимаю, что я не смогла. Вы мне говорите одно, а тут же вы даете совершенно другое. Да, что я не смогла работать за это время. Невозможно сделать за то время, которое вы себе определили, все, что вы хотите. Вам можно то, что вам определено. Первое. Второе. Нужно постоянно стараться. И то, что вы снаружи начали меняться, это хорошо, а то, что вы хотели уже и внутри быть такой, это ваши проблемы. Много хотите. Наверное. Вы просто меняйтесь, идите работать. Да. Я не разбираюсь в этой технике, предупреждаю. Ну, я консультант, так что я не предупреждаю. А куда можно включить? Включить можно сюда, но это разведка занята. А, ну вот видите, значит, все. Все нормально. Вот там камера записывает, и за что вы получите дубликат. Я очень рад. Садитесь. Это меня будет отвлекать. Будет, конечно, потому что многих не записывают диктофоны, потому что они забывают о том, что я говорю, и только думают, записалось или нет. Приходят. Конечно. Я не помню то, что вы говорили, и не слышу того, что я, так сказать, делал, что записал в диктофон. Поэтому забудьте про него и задавайте вопросы. Сергей Николаевич, я даже не мечтал попасть к вам, прямо скажу вам. Дело в том, что меня не здоровье, беспокоит как-то, и волнует тоже, кстати, по всему, стараюсь относиться нормально и правильно. С 94 года один знакомый юрист сказал, что твоему сыну может помочь только вот Вагнер. И как только я увидела первую книгу... Сейчас в этом юрист разбирается уже? Он с первой книги мне прислал из Москвы. Мы вообще, мы сами... Я наполовину армянка, наполовину русская, из Еревана. И мы здесь как бы приезжие, понимаете, ну, с 94-го года. И вот на самом деле мне очень помогло. У моего сына большие проблемы, вот То есть, давайте посмотрим вашего сына, а потом, так сказать, уже в контексте того, что я говорил, будем рассуждать. Договорились? Хорошо, значит, смотрим, что у вас. У вас в поле возможная смерть детей. Значит, причина все-таки с вами, так сказать, на вас выходит. Понятно, да? Откуда это идет? Прошлые жизни, презрение к людям в плане духовности. Армения – страна высокодуховная. Это, так сказать, замечали. Почему? Она и первая приняла христианство, то есть концентрация на духовности достаточно высокая. Но концентрация на духовности, если не хватает постоянного стремления к любви к Богу, дает зацепленность за духовность, а дальше что? Либо повышенная критика людей, либо страх за будущее, либо уныние. Стараемся. Значит, вы уже, так сказать, трагедия армянского народа во многом была связана с чем? Повышенная критика подсознательная, в конечном счете, превращается в программу самоуничтожения. Отсюда, так сказать, вот агрессия турок, отсюда, вот, так сказать, землетрясение, то есть сначала, так сказать, резня в Сумгаите, показ по телевидению, осуждение всей страной этого, программа самоуничтожения, а когда у группы людей на какой-то территории сильная программа самоуничтожения, дальше идут катаклизмы. Понятно. Вот. Допустим, какая программа самоуничтожения сейчас у Армении? Небольшая. Какая была, когда было землетрясение? Где-то 1200 единиц. Опасно свыше 600. Какая программа самоуничтожения у России? Ноль. Какая программа самоуничтожения у Японии? Закрывается информация. У Америки можно смотреть? Можно. В Америке 1300. Значит, можно ожидать проблем. Понятно, да? Да. Ну и так далее. Так вот, теперь смотрим. Сказать, тема зависимости от будущего, от духовности, у вас ярче всего почему проявляется. Четыре раза выше смертельного тема осуждения людей, по страху перед будущим более нормально, раз, два, три, три раза выше критического тема недовольства собой, судьбой, нежелания жить. Значит, если вы хотите помочь сыну, в первую очередь в себе, в своем роду, вы должны преодолеть осуждение, критику людей и осуждение, недовольства себя, своей судьбой. Имя ребенка вашего называется? Микаэль. Что у него? У него проблемы с детьми и внуками, и с ним самим. Что получается? Через людей чистку не берет, болезнь несчастья не берет, смерть не берет. Значит, такой вариант шанса выжить практически не оставляет. Тогда можно очистить, нельзя даже очистить смертью, в таком случае либо инвалидность, либо неизлечимое заболевание, либо смерть медленная. Или очень быстро, потому что это бесполезно. Человек каждую секунду нарабатывает агрессию против любви, ему жить нельзя. Вы меня понимаете? Да. Идет это у него из прошлой жизни и по материнской линии. То есть стресс он не берет никак. Значит, что ваша роль в этом какая? До его зачатия претензии к людям в плане морали, нравственности, идеалов, которые вы накрутили, достаточно много. Значит, вам нужно возвращаться в юность, так сказать, в детство, проходить все моменты ситуации, когда вас лечили крахом духовности, нравственности, идеалов, благородства, унижения, в конечном счете, ваших желаний, идеалов и вас как женщины. И благодарить Бога за то, что через унижение основ человеческого вас подталкивают Богу к любви. И снимать малейшее осуждение. Вам нужно знать, можете сыну объяснить, что для него осуждение других людей самоубийственно. Особенно внутреннее, даже опаснее внешнее. Потому что начинать надо с этого. Значит, я ничего не смогла сделать. Летом у меня была страшная ситуация с ним, мне пришлось... Послушайте, вы, скорее всего, дали ему отсрочку первую. Второе, вы какие-то изменения добились? Я возвращалась в юность, я его постаралась... Так, значит, я еще раз объясню. Я писал в 7-й книге о том, что у меня болели печень, почки и прочее. Сейчас у меня болят колени. У меня перестало болеть печень и почки после выхода 7-й книги. Но резко усилились колени. И что это означает? Что мне намекают, что система все равно не закрыта. Что дело не в почке, не в печени. А дело в том, что тема зависимости от будущего у меня еще есть. И я это вижу по себе. Раздражительность у меня появляется. И страх, и моменты уныния, они проскакивают. Значит, если эту тему не закрою, у меня что-то отвалится. Понятно? Так вот, поверьте мне, я больше, чем вы, занимаюсь этими вопросами. Понимаете, у меня пока не получается. Я знаю, что нужно работать дальше, продолжать. То есть пока мы не научимся видеть постоянно божественное, пока мы не преодолеем человеческое. Это первое. Второе. Если вы работали, вы создаете тот задел, который потом поможет за несколько дней все изменить. Просто работа никогда даром не проходит. Работа идет, она... В первую очередь. Для того, чтобы, понимаете, когда мы приближаемся к Богу, знаете, что происходит? Все считают, что широкая ровная дорога, все теплее, все светлее. Наоборот. Когда вы приближаетесь к Богу, вы вступаете во все более тонкие слои. И должно быть очищение. Вы входите в контакт с слоем, не должно быть агрессии к этому слою. И начинается чистка. Вылезает такая грязь, которую не каждый может выдержать. Поэтому приблизиться к Богу может не каждый. Поэтому Христос говорит, только через меня вы узнаете Отца. И когда святые, так сказать, сидели в одиночестве и молились, что там было? Там были, так сказать, мрак, какие-то крики, там вой и прочее. Я думал, что все это чепуха. Нет, оказывается, вот то, что из них вылезало, оно материализовалось через все это. Их душа там кричала. И каждый шаг к Богу – это сначала сияние, вспышка, рай, свет, а потом мука по отработке того, к чему мы соприкоснулись. Понимаете? И здесь нужно проходить эти ситуации. В первую очередь, не боясь, не осуждая, не испытывая уныния. А если вы это не закрыли в себе, если ваша душа готова осуждать или испытывать уныние, то тогда продвижения не будет и очищения не будет. Вы зависнете, понимаете? Если вы будете работать, это рано или поздно оно сработает. Но сработает тогда, когда вы снимете агрессию к Богу. И очистите свою душу. А у вас пока желание осуждать других или себя, свою судьбу, не закрыто. И не только у вас, но и у ваших детей. Вот с этого надо начинать. Вы меня поняли? Так, ну и хорошо, дети работают. У меня еще вопрос. Вот, вы знаете, жизнь так сложилась, что я очень близка со своим приятелем. Понимаете, вопросы потом. Вместе. Когда приведете себя в порядок, будете спрашивать про родственников. Все, идите работать. Где вопросы? Много, наверное, все-таки не стоит не рассказать все проблемы. Да. Ну, проблемы, в общем-то, начались 2 года назад. До этого у меня была такая совершенно спокойная жизнь. Мне поставили такой диагноз, который что-то вообще изменил очень сильно мою жизнь. Диагноз, который был осенний период. Хотя, в принципе, я себя неплохо чувствовала, но когда меня положили в больницу, в общем-то, как мне в течение 2 лет я где-то проверялась, в общем-то, ну, мне говорят, что вроде бы у меня все в порядке, но я так не чувствую, потому что я ощущаю внутри все симптомы. Да. Может быть, не в такой ситуации сильно, но симптомы я здесь ощущаю. И в течение вот этих 2 лет постоянно у меня как-то проверяется. Вы не замужем? Я замужем. Дети? Да, дочери. Имя? Полина. Да. Ну, вы понимаете, что это связано с вашей дочерью. Сколько лет? Значит, когда у нее начнется период полового созревания, вы, скорее всего, получите то же самое заболевание еще в большем масштабе. Вы это понимаете? Вот я посмотрел первый взгляд на полевую структуру. У вас ранее первой чакры, то есть главная информационная, 8-кратная программа самоуничтожения. Ее перегнали с головы на первую чакру. То есть первая чакра, вот. Ну вот в том-то я вам даже сказала, что было потом. Да. Вот, потому что потом, ну, как бы я себя стала так получше чувствовать все-таки, ну, уже смирилась. То есть, да. Да, жизнь у нас как-то не так, ну, изменилась. Я, ну, до этого я, конечно, ничего не читала, но я просто поняла, что это вот на меня, то есть, что это болезнь, она не просто так. Вот. И, в общем-то, муж мне достаточно, ну, помог, в общем-то, на эти книги, я через него вышла, то есть он очень помогал, да. Но он сейчас мне помогает. Так. Очень сильно. Вот потом еще у меня стали обнаружить камни в почках. Потом они тоже у меня пропали. Дальше мне врач, который мне, ну, поставил этот диагноз, но мне строго-настрого сказал, что мне нельзя беременеть, рожать второго ребенка, это просто никак не возможно. Потому что это, ну, моя болезнь обострится, то есть это просто. В общем, муж мой очень хотел ребенка, он считал, что это все ерунда. Вот это в прошлом году я забеременела. Вот, у меня проблем с гинекологией не было вообще никогда. С первой беременности у меня роды прошли очень благополучно. Вот. И в этот раз, в общем-то, тоже все было нормально. Я сходила в больницу, все у меня было нормально. Вдруг на ровном месте у меня произошел выкидыш. А ситуация какая? Я думаю, Продолжайте. Значит, смотрите, что получается. У вас идет, начинается рассеянный склероз. Это программа самоуничтожения, которая бьет по голове. Вас начинает лечить гормонами. То есть программу давят, возвращают туда, откуда она пришла. Все проблемы идут из первой чакры. Она первая появилась. Это главная информационная чакра. Это чакра продолжения жизни. То есть, в принципе, прав Фрейд. Все болезни связаны с продолжением рода, с сексом. Но это не секс в том плане, какой мы его понимаем. Это суть жизни, желание, продолжение жизни и так далее. Поэтому я замечал, что у женщины рак груди, а причина в матке. И каждый раз, когда я видел рак груди, на тонком плане я выходил на матку. Почему? Потому что оттуда все начинается. И голова, и все что угодно. Понятно, да? Так вот. Когда у вас, так сказать, проблемы с головой, это уже ступенька, которая выходит у вас. Программа самоуничтожения. Понятно, да? Вас начинают лечить гормонами. Все возвращает, запихивает туда, откуда оно пришло. То есть ранее первый чакра раздувается, это программа самоуничтожения, которая спит до поры до времени первое и второе, которое, поскольку это, именно эта зона связана с детьми, то есть запихивает вас и вытапливает на детей. Значит, у детей начинается ухудшение состояния. Значит, пока вы не лечились, выражаете первого ребенка, вполне нормально. Почему? Потому что он более-менее, скажем так, не запачкан вами. Но когда вы конкретно все проблемы пихаете на второго, он не жизнеспособен. То есть что получилось? У вас снялись проблемы с головой. Но удар программы самоуничтожения, куда идет? Он идет по мочеполовой, по кишечнику и по детям. Значит, у вас начинаются камни в почках. Они рассосались, программа просто пошла еще дальше. Она пошла конкретно на органы размножения и на детей. Удар прошел, даже вся эта грязь пошла на детей. Поэтому ребенок уже не жизнеспособен. Поэтому у вас без всяких видимых причин на фоне нормального, так сказать, гормонального другого происходит выкидыш. Потому что физически все нормально, а на полевом уровне структуры разрушены. Теперь понятно, в чем дело. Значит, что у вас получается? Первая диагностика. В районе, так сказать, мочеполовой системы деформация поля сильная. Раз. Второе, если диагностируют по теме желаний, то у вас в 11 раз выше смертельного темы желания. Это тема ревности. Меня понимаете? То есть, я писал, что склероз рассеянный, диабет – это ревность. Но ревность, то, что я раньше называл ревностью, это тема желаний и жизни. То есть, вот, допустим, вы постоянно боитесь за свою жизнь, и может развиться склероз и диабет. Понимаете? Или вы ненавидите того, кто унизил вашу жизнь и желание. Это уже ближе к теме ревности. Может быть, то же самое. Или вы попадаете в постоянное уныние. Вы меня понимаете? Я понимаю, но это мой вопрос. Вопрос в том, что я, на самом деле, страх перед будущим, вообще уныние, это очень, у меня очень это сильно, но я не знаю, как я не могу с этим бороться. Послушайте, вы не можете с этим бороться, потому что, в первую очередь, это эмоция вашего ребенка. У вашего ребенка положение, нынешнего ребенка, положение гораздо хуже, чем у вас, и вы берете его эмоции, поэтому вы с ними не можете справиться. Значит, для того, чтобы справиться с эмоциями вашего ребенка, вы должны привести своего ребенка в порядок через себя в детстве и в юности, и через себя по всей жизни. Сначала приводить в порядок себя, потом ребенка, себя, ребенка, вот тогда какие-то будут изменения. Вот я 2 часа перед этим, вся эта информация была, чтобы вы поняли, что, оказывается, сказать, тема первородного греха у вас выражена в огромной степени, зависимость от нее большая. Теперь смотрим. У каждого человека при зацепке за основу человеческого счастья есть какой-то главный механизм, который срабатывает и дает это различные формы болезни. У одного это осуждение, у второго это страх, у третьего это уныние. Все 3 формы есть у каждого. Но предпочтительно, вот смотрим, что у вас. В 11 раз выше смертельная тема осуждения для всех мужчин. По страху перед будущим немного, по унынию всего в 3 раза. Да, ну, казалось, наоборот, мне кажется, я мужчина не осуждаю. По прошлым жизням вы готовы были уничтожить любого, кто оскорбил вас как женщину, изменил, обидел и так далее. Вы агрессор и очень сильный внутри. Вы меня понимаете? А у вашей дочери уже, когда мать ненавидит, осуждает, у ребенка уже программа самоуничтожения. И эта программа самоуничтожения, приходя к вам, дает вам рассеянный склероз. Поэтому первое, с чего вам нужно начать, для того, чтобы привести в порядок душу ребенка, а соответственно и свою, и свое тело, и свое, так сказать, и тело ребенка. Малейшую критику мужчин снять. Малейшая обида на мужчину. По жизни не было? Никогда? Это хуже. Значит, сработайте профилактически. Вот смотрите, насколько вы примете ощущение через людей болезни, счастья, смерть? Через людей. Семь крестов. Болезни, счастья. Пять крестов. Смерть. Три креста. Ни в какой ситуации, никогда вас чистить через людей будет, никогда через болезнь, никогда смерть вы не берете, не принимаете очищение, вы любовь не можете сохранить. Значит, вам, может быть, не давали эти ситуации, потому что вы им все равно бы их не прошли. Понимаете? В таком случае, когда нет прохождения ни через людей, ни через болезнь, ни через смерть, дает либо медленную смерть, либо очень быструю, потому что нет смысла, так сказать, потому что вы с каждой секунды убиваете любовь. Или долгую, медленную смерть, это позволяет все-таки больше обратиться к любви и забыть о человеческом. Или неизлечимую болезнь. Вот вы идете пока на неизлечимую болезнь и медленную смерть. В лучшем случае. Понятно, да? Понятно. Я хотела бы этот вопрос не понять, но что-то моя дочь очень сильно... Приятный мужчина же в таком возрасте. Она же ваши функции несет в себе, ваши эмоции. Для мужчины вообще никак, она стесняется. Дело в том, что мужчина для нее источник боли. Для того, чтобы она родила ребенка, она должна через боль отстраниться от человеческого. Это обычно делается через мужчину. Я не хочу уходить там. Секунду. Мужчина для нее, это, так сказать, источник огромной боли, которую она не выдержит. Потому что она за это очень сильно зацеплена. Поэтому общение с мужчинами – это потенциальный источник огромной боли. Выход замуж – это боль. Дети – это боль. Она не должна хотеть общаться с мужчинами, выходить замуж и иметь детей. Это естественное ее желание, потому что она все равно этого не будет иметь в ее состоянии. Все? Таким женщинам либо болезнь и смерть, либо монастырь, либо полностью погрузиться в дела, бизнес и про мужчин забыть. Это единственный шанс выжить. Ну как, единственный шанс – это любовь к Богу. Понятно. Просто у меня сейчас еще такая ситуация сложилась, что у меня появился еще один мужчина. Да. Дело в том, что с мужем у нас очень хорошие отношения, но так сложилось, что мы сейчас живем очень часто в разлуке. То есть он часто уезжает в командировки, то есть мы можем видеться по 4 месяца. Я не работала, практически, как я не говорю, пока я родила ребенка, практически не работаю. То есть это теперь вот я вышла на работу, и встретила там мужчину, причем было такое состояние, что я вот его увидела, и как бы сразу поняла, что что-то должно произойти. Когда что-то произошло, то есть между нами действительно такое было чувство, что мы друг друга знали очень давно, а сейчас просто я не знаю, как мне себя вести, что мне вообще, что мне делать, потому что он мне сказал такую фразу, что вот он не хочет, боится, что не верит в любовь, что он вообще просто боится быть зависимым от кого-то. Ну и вообще просто, я должна папу не вот сказать, что меня никогда не верит. Значит, первое. Понимаете, какая ситуация? Болезнь – это есть обожествление, так сказать, не преодоление первородного греха, это обожествление человеческой любви. Человеческая любовь, божественная любовь – это когда идет сначала любовь, а потом рождается желание. То есть Бог рождает Вселенную. Вселенная рождается из любви. Сначала идет любовь, потом возникает желание. Время, потом возникает пространство, потом материя. Это божественный цикл. Человеческий цикл идет обратно. Материальное, духовное, временное желание, потом любовь и возвращается в божественное. Человеческая любовь. Сначала желание, потом любовь. Так вот, просто человеческая любовь сама по себе не жизнеспособна. Для того, чтобы вы ощутили божественную любовь и восстановились, смогли выжить ваша душа, вам нужно чувство любви с одной стороны и унижение желаний с другой. Значит, любовь иметь можно, а желанием потакать не стоит. Это означает сдерживать свое сексуальное влечение. Я в таких случаях, понимаете, здесь рекомендую советовать бесполезно. Здесь решает сама женщина. Но я еще раз говорю. Скажем так, женщина вступает в контакт с другим мужчиной, когда чувствует, что просто иначе она не может, просто она умирает без него и так далее. Но, я еще раз говорю, чувство любви, обычно вот женщина влюбляется в женатых. Почему? Для того, чтобы чувство любви было более чистым, чем желание. Желание должно быть где-то чем-то униженное, какая, так сказать, в бочке меда должна быть ложка дегтя. Понятно? Поэтому любовь сохраняете, желание сдерживаете. Это то, как имеет смысл вам себя вести, понимаете? А дальше только сама женщина решает, чувствует и все остальное. Вы меня понимаете? Потому что если женщина начинает, скажем, влюбляться в одного другого и тут же идет за своим желанием, то это уже, пардон, так сказать, проституция. Вернее, даже не проституция, проституция — это честная работа. Понимаете? Вот. И это заваливает женщину. А вот как раз, когда дают чувства и есть какое-то унижение желаний, как бы вот ситуация, семья сдерживает, это позволяет ощутить любовь божественную. Вы меня понимаете? Так вот, любая ситуация работает на приближение к Богу, если мы не слишком увлекаемся человеческим и за него не зацепляемся. Поэтому вам полезна и диета, и ограничение того, что называется удовольствие. А любовь, пожалуйста, только показана. Но любовь, в первую очередь, понятие состояния души, а не тела. Вы меня понимаете? Так вот, вам нужно молиться, что, так сказать, при старении и смерти, при болезнях и несчастьях, при унижениях и обидах со стороны мужчин вы сохраняете любовь, и ваши ребенок, и ваши потомки. Что для вас высшее счастье и наслаждение не секс, не семья, не дети, не мужчина, а любовь к Богу. Все остальное средство. Вы должны убеждать в этом свою душу. Это ваш шанс. Вы меня поняли? Я поняла. Я все-таки имею в виду вопрос, но по поводу того, как вот страх, вот со страхом, то есть я... Послушайте, страх – это показатель вашей зависимости от основ человеческого счастья. И чем больше вы будете работать по преодолению этой зависимости, чем сильнее ваша точка опоры будет переходить на любовь к Богу, тем меньше будет страх. Вы меня поняли? Идите работать. Так, какие вопросы? У меня дежурные вопросы нет. Так, здесь нормально. Значит, смотрите. По внешнему виду, если говорить о полевых структурах, связанных со здоровьем, у вас все нормально. Все выровнено, все гармонично. Через людей испытания, очищения берете, болезни и счастья берете, там хороший плюс, смерть берете. Тоже все чисто. По, так сказать, по желаниям тоже нормально. Но вот когда я беру уже тот уровень, который раньше я не мог войти, потому что если бы я раньше в него вошел, то я бы умер, потому что когда входишь в какой-то слой, должна быть чистка, а чистка была намного больше, чем я понимал и мог. Сейчас, как бы, когда я что-то отболел, что-то понял, что-то отмолил, я туда могу смотреть. Так вот, уровень желаний, который идет из будущего, тонкий уровень желаний, связан с самыми возвышенными нашими представлениями человеческой любви, морали, нравственности, духовности, идеалов, это у вас в 13 раз выше критического. То есть зависимость от основ человеческого счастья, от желаний, связанных с будущим, выражается в основном в трех аспектах. Осуждение людей, страх перед будущим и недовольство собой. Uh-huh. Я думаю, вы понимаете, у вас это идет через недовольство собой, уныние, обида на судьбу. То есть простить вы другого уже можете, страх вы можете преодолеть, но уныние, недовольство судьбой, то есть неприятие своей судьбы, краха будущего, там, старения, смерти или просто той ситуации, к которой вы не подготовлены, на которую вы рассчитывали, о которой вы надеялись, у вас идет мучительное. Говоря простым языком, вы внутренне нарисовали картину мира и, так сказать, картину событий, которые должны происходить. Когда у вас идет расхождение с этой картиной, вы не хотите жить. Зачем не так, когда я надеялся на другое? Понимаете, да? То есть это неумение принять свою судьбу. Uh-huh. Вот смотрите, больше половины человечества живет в странах атеистов. Причем именно там все плодятся. Это Китай, Индия, Япония. То есть, в принципе, там же как бы религия Китая, конфуцианство, синтоизм, а буддизм – религия без Бога, а индуизм – это больше где-то к науке ближе религия. Понятно, да? Почему? Потому что одна из главных тем на Востоке. Первое. Принятие судьбы, что бы ни случилось. То есть недовольство своей судьбой на Востоке просто как бы нереально. Молоко матери. Второе. Да, второе. Главный враг человека – мысль. Они там умеют останавливать сознание. Почему так наркотики распространены на Востоке? Это торможение сознания. Почему сейчас так наркотики идут по всему миру? Потому что мы зациклились на сознании. Если мы не научимся преодолевать сознание через любовь божественную, Когда мы будем отшибать его шизофренией, аутизмом, слабоумием, наркотиками, алкоголем, чем угодно. Понимаете, да? Uh-huh. Так вот, ваша зависимость от сознания, от высших форм сознания, от человеческой любви, она, так сказать, в конечном счете, первородного греха Адама и Евы достаточно ярко выражена. Значит, в момент, когда будет рушиться не просто ситуация, а та ситуация, в которой как бы вы жили, вот это будущее, вот это моя надежда и так далее, уныние вами пока не преодолевается. Значит, нужно пройти по жизни, первое, отмолить все моменты уныния. Второе, нужно перестать рисовать картину мира. То есть, как бы, не то, что перестать рисовать, перестать на нее надеяться. Угу. Нарисовать можно, но Бог вам всегда даст другую картину. А дети есть у вас? Ну, при вашей, так сказать... У меня даже кошки не сможет. Да, дело в том, что при у вас, скажем так, уровень духовности был намного выше среднего, и возможность человеческой любви гораздо выше среднего. То есть, скажем, если в среднем женщина может на 80 единиц, мы могли где-то на 800, а принять крах могли, если в среднем женщина на 80, мы могли на 120. Значит, остальные 680, это ваши проблемы. Но за счет добродушия не растерли, так сказать, не уничтожили, а просто перекрыли возможность будущему. А если у мужчины перекрытие возможности будущего – это смерть, то у женщины – это отсутствие детей. То есть поэтому женщина дольше живет. Но, еще раз хочу подчеркнуть, что женщина познает Бога через любовь и через материальное. Мужчина больше через любовь и через духовное. Поэтому, когда женщина становится духовной, начинаются проблемы. Поэтому на Востоке, когда женщины не допускают к образованию, как ни странно, в этом есть определенный смысл. Да, это все понятно. Так вот, теперь вам нужно преодолеть, сказать, зависимость не только от материального, но и от духовного. Зависимость от духовного – это умение видеть божественное во всем, не только в благородстве духовности и человеческой любви, а в любой грязи. Когда вы видите божественное и в плюсе, и в минусе, тогда вы не зависите ни от плюса, ни от минуса. Потому что понятие плюса и минуса – это понятие человеческое, и мы ищем какой-то эталон, и все ему не соответствует, это уже минус. Так вот, а будущее, благородство, тоже может иметь знак минус. Так же, как деньги и все материальное. Это я в первых книгах назвал зацепка за духовность. Сейчас я это то же самое говорю, но в несколько другом аспекте. Понятно, да? Значит, начинаете с того, что отмалите, так сказать, в себе, в своем роду, неумение сохранить любовь, когда рушится основа человеческого счастья. Это будущее, это духовность, благородство, идеалы, нравственность, человеческая любовь. И в первую очередь снимая не только претензии к другим, но в первую очередь снимая уныние, недовольство самой судьбой. Все, идите работать. Спасибо. Пожалуйста. Какие вопросы у вас? Сергей Николаевич, до рождения ребенка я была немножко одна, а после рождения ребенка стала, скажем так, вот просто по себе чувствовать немножко другое. До рождения ребенка была просто такая спокойная, эмоций было мало, но они тихие были. Угу. Вот как только родился ребенок, то что у меня вот само в какой-то момент изменило, у меня появилось злоба и раздражение по отношению к родному. Имя ребенка? Илья. Значит, ого. Сказать, чтобы у Лёши вот как-то вот проблемы со здоровьем, ну так, я бы сказала, достаточно как-то все ровно. Значит, смотрите, что получается. У него возможна смерть в поле вашего ребенка. У него уровень гордыни в 3 раза выше смертельного, уровень желания ревности в 10 раз выше смертельного. Вы берете его эмоции, поэтому у вас вспыхивает раздражение, агрессия к людям. Почему агрессия идет к матери? Потому что гордыня более жестко блокируется, она, так сказать, несчастье, травмы, увечья там, и так далее, пришла к нему не столько от мамы, сколько от бабушки. Там жесткое осуждение людей в плане нравственности и идеалов. Почему у вас возникает такое отторжение, так сказать, от матери? Потому что эта программа, которая идет от нее через вас к ребенку, может его уничтожить. Поэтому, соответственно, вы пытаетесь как-то отстраниться. Понятно, да? Но когда мы в человеческом плане отстраняемся от контакта, мы уменьшаем опасность, но мы не преодолеваем ее. Значит, что у вас было до рождения ребенка? У вас уровень гордыни был повышенный. Это ваша прошлая жизнь плюс материнская линия. Ну, а тема желаний, соответственно. А момент ненависти, жесткого суждения мужчины, который предал, унизил, оскорбил, все женщины по роду вашим несут. Понятно, да? Это и гордыня, и ревность. Дальше. Сейчас вы читали книги, менялись. У вас в 4 раза выше опасного тема желания. Это все равно прилично. Она у вас пойдет уже не через ненависть, ярость, там, желание растерзать, а просто как осуждение. Все-таки он непорядочно поступил, предал, как фон недовольства собой, там, страха. Но все равно вы там чуть-чуть себя более-менее прилив в порядок. Ребенок в завальной ситуации. Через людей он не берет болезнь несчастья, не берет смерть, не берет. Готовность принять стресс у него закрыта. Просто закрыто. Понимаете, любовь он не может сохранить ни в какой ситуации. В обычных вариантах шанса выжить у него меньше 1%. Вы меня понимаете? Угу. Сколько ему лет? Год и 8. Ну вот в 3-5 начнется первое погружение. 3-8. А, значит, оно уже начинается. У вас мало времени. С 3-5 начинается погружение в человеческое. На тонком плане идет раскачка. Если он ее не берет, тогда либо удар идет по нему, либо по матери, либо по бабке. У вас добродушие, где-то что-то вы старались меняться, удар, скорее всего, пойдет не по вам. Может погибнуть и ваша мать, и ваш ребенок. Имя вашей матери. Либо. Мне тоже смерть входит, да. Возможная смерть, это, я не знаю, что-то связано с ногами. Или автокатастрофа, или собьют там. Или... Варикоз. Ну, варикоз – это один из признаков. Это программа самоуничтожения, которая через ноги реализуется, но она не закрывает. Варикоз и программу закрывает процентов на 20. А все 80 сейчас начинают работать. У нас, скажем, с маминой стороны все тетушки, я бы сказала, с очень тяжелым. Просто. Понимаете, у вас породы, дело в чем? Дело в том, что вот как болезнь передается породу. Что такое болезнь, передающаяся породу? Это образец реакции на травмирующую ситуацию. Вот если жестко ненавидящая с проклятием, одна болезнь. Если как бы, ну как же он мог постоянное стенание прижать, другая болезнь. Если уныние, третья болезнь, понимаете? То есть вот от формы реакции зависит болезнь. У вас жесткость идет, категоричность, ненависть, ну и со всеми вытекающими. А ты сказал, все-таки поменьше, чем раньше. Ну поменьше, я вам говорю, у вас это более или менее. У вас уже, скажем так, по гордыне ничего не нащупали. Тема желания ревности идет. И она уже больше пойдет, как бы... Еще раз говорю, как слабое унижение другого и как возможно клевание себя. Это уже лучше, чем убивать других. Но все равно это не преодолено еще, понимаете? Значит, моменты. Для того, чтобы снять, зависимость от этого, вам нужно малейшие претензии к матери снять и к отцу. Особенно к матери. Потому что претензии за одним числом, это не имеет значения. Потому что претензии к родителям, родители, то есть те, кто дает нам жизнь. Поэтому претензии к родителям – это претензии к жизни, понимаете? И они зацепляются за жизнь и желание. Претензии к отцу – это претензии не только к жизни, но и к будущему. Это еще более опасно. В вашем случае конкретно, вот эта ситуация с матерью, вам нужно реагировать как? Отстраниться, может быть, от матери, но ни в коем случае не осуждать. Если у нее проблемы, то в этом случае помогают, а не топят. Да, потому что все такое воспитание – это любовь и жесткость. Без любви жесткость – это убийство уже. Воспитания уже нет. Потому что изменения бывают только на фоне любви. Человек опирается. Критика – это разрушение. А любовь – это созидание. Когда вы даете больше любви, чем критики, тогда человек становится, у него есть точка опоры на любви, начинается изменение через разрушение. А если любви нет, изменение – это распад, смерть. Поэтому любой человек, когда не чувствует любви вашей критикам, будет от критики закрываться. Правильно сказать? А у мужа? А что у мужа? Пока катастрофа у ребенка, значит, и у мужа автоматически будет проблема. Значит, приводите в порядок, сказать, себя, принимайте унижение и гордыню, и желание. Унижение жизни, основ, особенно корня будущего, первородного греха, принимайте как раз этого сохранения в любви. Что вам мешает? В первую очередь, критика себя, никаких плохих мыслей себе, пессимизма, неверия в себя не должно быть. Не верить в себя – это уже уныние. Понимаете? Человек через любовь Богу может сделать все. Когда только у вас есть сомнения, все, вы уже впадаете в уныние. Я не смогу, у меня не получится, а вдруг не получится. Понятно, да? Дальше, что вам еще мешает? Ну, критика людей в плане нравственности еще и сохраняется. Понимаете, да? Так что начали неплохо, но работы у вас, поверьте мне, много. Начинаете, так сказать, из-за рот молиться, и юность проходить, детство. Но посмотрим, пока ребенка весьма-весьма не важно. Ребенок, ну, так сказать, у него с характером катастрофа, понимаете? Такие люди становятся преступниками. Потому что ему хочется убить, он даже не понимает. Его чуть-чуть зацепили, все, нужно убить этого человека. Но когда такой снаружи, его наказывает как бы судьба, но он живет. Когда внутри уже все, ему не позволяют жить. Вам нужно через себя изменить душу сына. Тогда он выживет. Понимаете, да? Идите работать. Да. Посмотрим, что у нас. Так. Такое возникает ощущение, когда божественное становится более реальным, чем человеческое. Вы знаете, я этого не знаю, потому что я это сам не ощутил. Вот когда... Я надеюсь. Вы надеялись, я тоже надеюсь. Но, понимаете, если человек... Христос... Я иногда пыталась представить. Я вам скажу следующее. Когда человек сомневается, добьется он что-то или нет, это уже уныние. Христос поэтому говорил, стучите, вам отворят. То есть, знаете почему? Потому что если у вас есть масштабное желание, оно уже идет из будущего, значит, оно уже осуществилось. Вам нужно только это реализовать, это уже осуществлено, понимаете? Поэтому если вы во что-то верите, вы всегда этого можете добиться. То есть есть возможность, понимаете? Просто если ваше желание не точное, в вашей вере слишком много человеческое, это человеческое, когда вы начнете реализовывать, будет отсекать. И вот когда останется божественное, оно исполнится всегда. Потому что приближение к Богу – это весь процесс развития Вселенной. Значит, что по ребенку? Вот смотрите, вы говорите, что с личной жизнью проблемы, и что у ребенка стали шизофрения. И понимаете, что это связано одно с другим. Конечно. То есть это тема желаний, да. Тема ревности. Значит, смотрим, что у вас было до приема. А сейчас у вас поле неплохое. Ну, вероятно, эти 3 часа ожидания, сколько информации по виду. Что было до приема? До приема у вас было в поле смерть детей, внуков и мужа. Это тема желаний. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. 13 раз выше смертельного, зависимость от желания. Понятно, да? Значит, как она проявлялась? В плане агрессии к мужчинам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. 13 раз выше смертельного агрессии к мужчинам. То есть вы невероятный агрессор. То есть если оскорбят вашу любовь, то у мужчины шанса выжить просто нет. Понимаете? В среднем. Ну и небольшое уныние. В основном это агрессия. Дальше. Готовность принять очищение через людей. Просто крест на все. Не через людей. Не через болезнь, не через смерть, просто закрыто и все. Откуда это идет? Это из вашего характера. Мировоззрение у вас уже на плюсе, характер за вами. Но это значит род ваш, отцовское, материнское явление, прошлое жизни. Да, что у вас сейчас? По людям плюс, болезнь, несчастье плюс, смерть плюс. Имя ребенка. Максим. По людям все, закрывается сразу все. Почему? Это уже прошлое жизни. Там пожелание смерти людям в плане идеалов. А, вот что. Ну то же самое, тоже агрессор, но у него так. Ну, то, что я описывал, когда меня предал мой знакомый, один его, так сказать, хотел убить, причем, знаете, так, чуть ли не с подготовкой. Вот именно такая программа рождает в следующей жизни аутизм, шизофрению, распад личности, все, что угодно. А поскольку у вас та же тенденция, если вы ее не преодолеете глубинно, сыну помочь невозможно. Почему? Потому что как только у него нормально функционирует сознание, тут же на катастрофу, на крах сознания он дает такую агрессию, либо внешнюю, либо внутреннюю. Но когда внешний человек дает агрессию, он еще живет. Когда внутренний, не позволяет. Сейчас я хочу. Честь, что все 7 лет я работаю в холостую практически. Да, привычный вопрос. Вот смотрите. Первое. Скажем так, вы сейчас сидите передо мной, и вы говорите о своем ребенке как о живом. Понимаете? Это уже. Понимаете? Вы ориентируетесь на лучшее, вы ориентируетесь на полное. То, что ваш ребенок жив, это уже, скорее всего, результат вашей работы. И вы живы. Первое. Второе. Изменения у вас есть. Вы понимаете? Один, еще раз говорю, падает с первого этажа, другой падает с 10-го. У вас 20-й этаж. То есть у вас степень реакции, степень защиты человеческого взрывная, огромная, понимаете, порода. Поэтому вы сейчас, скажем так, собираетесь к 17-му. Но обычно вот человек работает, первый, второй, третий результатов нет. На 20-й бар все изменилось. Потому что в живой природе, да и вообще в принципе в природе, процесс идет не вот так вот, сколько отработало, столько будет, а вот так, я же писал про это. И потом, если человек многие годы работал, как к Иисусу Христу попадали и мгновенно вылечились те, кто перед этим много лет верили и готовы были измениться, их готовность была намного больше, чем у других. У них все было. А когда он пришел в свое село, он не вылечил никого. Потому что говорит, кто нас хочет лечить? Нет готовности. Все. Поэтому любая работа, особенно если это касается устремления божественного, она всегда плодотворна. Просто плоды не сразу приходят и по-разному выглядят. И то, что вы попали на прием, может быть, как раз результат работы вашей. Да, встречаю. Вот и все. Потом, я также работаю над собой, но, так сказать, я описываю, какие у меня проблемы. Потому что, когда я выхожу на тот уровень, который ближе к основному человеку, начинает ломать конкретно. Вот сейчас я подхожу к тому уровню, где я уже понимаю, что тема будущего может закрыться только тогда, когда, ну, как бы, вот непрестанная внутренняя молитва, ощущение божественного. Иначе, вот, когда приходишь к корням, то есть на каком-то моменте, если не начинаешь постоянно божественного чувствовать, то не железо, просто труп. Понимаете, вот я к этому ситуации, к этому, судя по всему, подхожу. Вот у меня ощущение, что вот, где-то нужно, ну, так сказать, более конкретно меняться и уже, так сказать, вот это ощущение носить в себе. Понимаете? Потому что если я дальше шагну, все, то я развалюсь. Закономерно это, понимаете? Так что могу сказать, что у вас степень загрузки большая, но не по силам Бог испытаний не дает, и ваши возможности, значит, соответствуют вашей проблеме. Только это все нужно дальше реализовать. Что вам мешает? Страх перед будущим. То есть, есть одно простое правило. В каком бы ужасном положении ни находились вы и ваш ребенок, если вы реально ощутили любовь к Богу, вам невыгодно умирать. Невыгодно вас спряхивать, так сказать, с доски, потому что вы только начинаете партию. Какой смысл? Вы должны жить, и ваш ребенок должен жить, потому что он начал меняться, он начал преодолевать. Всегда поддерживает и подстраховывает. Все зависит от степени устремления к Божеству. Тут уже вы решаете вопрос, вы меня понимаете? А вам нужно снять все то, что мешает. Это страх за будущее, это уныние, и это постоянное воспитание своей души. В том плане, что женщина не имеет права на защиту перед мужчиной. Мужчина не подлежит осуждению, защищаться нельзя, эмоции защищаться нельзя никогда. Женщина может плакать, когда ее обидели, женщина может молиться в первую очередь, женщина может прощать, но не мстить, не восстанавливать справедливость, не ненавидеть и осуждать. Причем преодолеть и делает женщину слабой, чтобы она не мстила, не осуждала, чтобы она любила, плакала и прощала. Понимаете, да? Поэтому вам нужно постоянно молиться. Вы этого не чувствуете, этой эмоции вы не видите. Я ее вижу. Это эмоция жесткой защиты и ненависти к тому, кто отнял у вас человечество. Прочитайте Библию. И нужно читать постоянно. Ударить по одной щеке, поставить другую. Суть, понимаете? Потому что слова корявые, фразы, а суть-то гениальна. Понятно, да? Да. Значит, малейшие моменты критики и осуждения мужчин снимайте, переживания за будущего, не просите, чтобы с вашего рода стало обожествление человеческого счастья. Это желание, жизнь, особенно нравственность, мораль и идеалы. Дальше, когда ведете себя, не ведите, исходя из нравственности, потому что то, из чего вы исходите, должно быть неприкосновенным. Если это нравственность, то тогда вы будете на нее молиться. Поэтому всегда женщина, когда велась, еще раз подчеркиваю, она велась непоследовательно, она исходила из любви и чувств. То есть она не давала оценку своему праву. Вот я хочу делать, я делаю. Потом я думаю, что же произойдет. Вот это, ну, слава Богу. То есть то, что в последнее время начинаете так себя вести, это ваше выздоровление. Потому что думать должен мужчина. Женщина должна чувствовать, любить. Потому что если вы любите, исходите из любви, ваше поведение будет абсолютно правильным. Даже если он кого-то ущемляет, это значит полезно. Потому что любовь рождает нравственность, а не нравственность любовь. Когда женщина наполнена любовью, она может делать все, что она хочет, и все будет правильно. Понятно, да? Идите работать. Пожалуйста.